Томас сидел в большой ванне, в горячей воде, от которой шел пар, с закрытыми от блаженства глазами, словно кот, когда ему чешут за ухом. Клотильда мыла ему голову. Дядя Гарольд, тетя Эльза и обе их девочки уехали в Саратоку, где ежегодно проводили свой двухнедельный отдых. И теперь весь дом находился в полном распоряжении Тома и горничной Клотильды. Было воскресенье, гараж не работал. Откуда-то издалека до его слуха донеслись глухие удары церковного колокола. Ловкие проворные пальчики девушки приятно массировали ему голову, нежно гладили по спине, погружаясь в высокую шапку пены. Клотильда даже купила специально для него в аптеке сандаловое мыло за свои деньги. Как только вернется из отпуска дядя Гарольд, Тому придется перейти на свое обычное мыло, слоновая кость, за 5 центов кусок. Если дядя учует запах сандала, ему не сдобровать. «Теперь ополоснись, Томми», — приказала Клотильда. Том немедленно погрузился под воду, а Клотильда принялась старательно своими пальчиками перебирать волосы на его голове, промывая их и удаляя пену. Он всплыл, отплевываясь. «Ну, теперь руку», — сказала Клотильда. Опустившись на колени перед ванной, она стала обрабатывать специальной щеточкой черную, впившуюся в кожу грязь и темную полосочку под ногтями. Клотильда стояла перед ним на коленях голая, с распущенными черными волосами, волнами спадавшими на ее большие полные груди. Даже сейчас, в этой смиренной позе, она была совсем не похожа на служанку. Она мыла его своими розовыми ручками с розовыми ноготками, ее обручальное колечко поблескивало в хлопьях пены. После тщательного осмотра она положила щетку на край ванны. «Ну а теперь все остальное», — приказала она. Том встал. Клотильда поднялась с колен и начала его намыливать. Какие у нее крутые и крепкие бедра, какие сильные ноги. Смуглая, с плоским носиком, широкими скулами и длинными прямыми волосами. Она была одной из тех девушек, которых он видел на картинке в учебнике по истории. На ней индейские девушки приветствуют первых белых переселенцев в густом первозданном лесу. На ее правой руке остался бледный шрам в виде зазубренного полумесяца. Дело рук мужа, который ударил ее поленом. По ее словам, это случилось давно, когда она еще жила в Канаде. Она не любила говорить о своем муже. Стоило Тому поглядеть на нее, как в горле у него появлялся комок, и он не знал, чего хочет больше – смеяться или плакать. Ее по-матерински нежные руки любовно скользили по его мокрому телу и совершали то, чего мать делать никак не должна. Ее пальцы спустились по ягодицам, вместе с душистой мыльной пеной проникли между ног. Когда она прикоснулась к его яичкам, то от охватившего восторга Тому показалось, что он слышит музыку. Звучало множество инструментов – духовые, пронзительные флейты. В доме тетки Эльзы проигрыватель гремел беспрерывно. Тут Том впервые услышал и полюбил музыку Вагнера. «Наконец-то мы привели в цивилизованное состояние этого маленького дикаря», – говорила тетка, испытывая законную гордость за свою причастность к случившейся с ним метаморфозой. «Теперь ноги», — сказала Клотильда. Он послушно поставил ногу на край ванны, словно лошадь, которую требуется подковать. Наклонившись, не обращая внимания на мешающие ей волосы, она старательно и ревностно мыльной губкой терла его пальцы, как будто надраивала серебряную утварь в церкви. Теперь он понял, что можно получать удовольствие и от такой вот невинной процедуры. Наконец она выпрямилась, посмотрела на его блестевшее в легких облаках пара крепкое тело. Она долго изучала его. «Да у тебя тело подростка», — изрекла она. «Ты похож на святого Себастьяна, правда, без пронзающих его стрел». Клотильда не шутила. Она, нужно отдать ей справедливость, никогда не шутила. Ее слова стали первым для него интимным признанием того, что его тело годилось еще и на что-то другое, кроме отправления естественных физиологических функций. Он знал, что он силен и ловок, что его тело как нельзя лучше приспособлено для спортивных игр и для драк, но ему и в голову никогда не приходило, что им, его телом, кто-то может еще и любоваться, просто смотреть на него. Он стыдился, что пока у него на груди нет волос, и что внизу на лобке их тоже немного. Быстрым, почти неуловимым движением Клотильда завязала узлом свои волосы на затылке, потом влезла в ванну. Взяв кусок мыла, начала намыливаться, и вскоре густая пена заблестела на ее гладкой смуглой коже. Она мылась методично, не спеша, без тени кокетства. Потом они вместе соскользнули в горячую воду и лежали, обнявшись рядом. Если бы дядя Гарольд, тетя Эльза и их девочки вдруг заболели в Саратоге и там умерли, то он остался бы в этом доме навсегда. Вода стала остывать, и они вылезли из ванны. Клотильда, взяв в руки большое махровое полотенце тети Эльзы, принялась вытирать его насухо. Когда она стала убирать в ванной комнате и скрести щеткой ванну, он пошел в спальню четы Джодахов и там разлегся на кровати, застеленной свежими, хрустящими простынями. Пчелы жужжали за окнами с непроницаемой для них сеткой. Зеленые ставни превращали спальню в таинственный прохладный грот, а стоявшее у стены бюро напоминало корабль, бороздящий зеленоватую поверхность моря. Ради такого дивного дня он был готов на все. Сжечь не один, а тысячи крестов. Она вошла к нему, шлепая босыми ногами с распущенными волосами, теперь уже совершенно с другой целью. На ее лице было мягкое, отстраненное, сосредоточенное выражение, которое ему так нравилось и вызывало в нем томление. Ради него, наверное, сюда и приехал. Клотильда лежала рядом, от нее исходил аромат сандалового мыла. Она осторожно и мягко дотронулась до Тома рукой. И в этом прикосновении было столько искренней любви к нему, что это легкое любящее движение он не мог сравнить ни с чем. Так разительно оно отличалось от незрелой похоти хихикующих близнецов или возбуждения, которое с профессиональным мастерством вызывала у него та продажная женщина с Маккинли-стрит в Порт-Филиппе. Он прежде никогда и не помышлял, просто не верил, что кто-то может прикасаться к нему вот так, как это делала Клотильда. Нежно ее обнимая, Том проник в нее под беспокойное жужжание пчел у окна. Он терпеливо ждал, когда она достигнет пика наслаждения, ведь теперь он был знатоком этого искусства. Этому она быстро научила его, научила ее дивное тело индианки. Когда после мощного взрыва все кончилось, и они тихо лежали, отдыхая рядышком, в эту минуту он знал, что сделает для этой девушки все на свете. Пусть только она попросит. «Полежи здесь», — последовал поцелуй в шею под подбородком. «Я позову тебя, когда все будет готово». Клотильда выскользнула из-под простыни, и он слышал, как она одевается в ванной комнате, а затем тихо спускается по лестнице на кухню. Том лежал на широкой семейной кровати, уставившись в потолок. Он испытывал одновременно чувство благодарности к ней и горечь. Как все же противно, когда тебе только 16. Он ведь ничего не мог для нее сделать. Он мог только принимать этот щедрый дар, ее прекрасное тело. Мог незаметно проникать к ней в комнату по ночам, но ведь он не мог погулять с ней в парке, потому что всегда мог отыскаться злой язык или подарить ей косынку, без опасения, что острый глаз тети Эльзы заметит подарок незнакомого ей цвета в ящике рассохшегося комода в комнате Клотильды за кухней. Разве мог он увести ее из этого дома, где она находилась на положении рабыни? Ах, если бы ему было 20. Святой Себастьян. Она тихо вошла в спальню. «Пойдем поешь», — позвала она. Том, не вставая с кровати, заявил: «Как только мне исполнится 20, я вернусь и увезу тебя отсюда». Она улыбнулась. «Но у меня ведь есть муж», — сказала она рассеянно, теребя пальчиками обручальное кольцо. «Не тяни, все уже на столе и может остыть». Он пошел в ванную комнату, оделся и спустился на кухню. На накрытом кухонном столе между двумя приборами стояли в вазочке цветы, темно-голубые флоксы. Клотильда занималась и садоводством, умела ухаживать за цветами и знала в этом толк. «Моя Клотильда, — говорила о ней тетя Эльза, — это просто сокровище. В этом году ее розы вдвое крупнее, чем в прошлом». «У тебя должен быть свой собственный садик», — сказал Том, садясь на свое место. Все то, что он не мог дать ей в реальной жизни, он выдумывал, изобретал. Под своими голыми ступнями он чувствовал линолеум, такой холодный и гладкий. Он аккуратно причесал еще мокрые волосы, и его белокурые упругие кудри, темные от воды, тускло поблескивали. Клотильде нравилось, когда все вокруг было опрятным, ухоженным, чистым, когда все сияло и радовало глаз. Кастрюли, сковородки, красное дерево, прихожие и даже ее ухажеры. По крайней мере, хоть это он мог для нее сделать. Она поставила перед ним жирную густую похлебку из рыбы с овощами. «Я говорю, тебе нужно завести свой собственный садик», — повторил он. «Ешь свой суп и не разговаривай», — ответила Клотильда, усаживаясь напротив него. За первым блюдом последовало второе. Нежная нога ягненка. Редкое угощение. С молодой картошкой, посыпанной укропом, пожаренной на одной сковороде с мясом. На столе стояла миска, полная молодых стручков бобов в масле. Салат и блюдо с помидорами. На большой тарелке горкой лежало хрустящее, еще горячее печенье. А на другой – большой кусок масла. Рядом с ней стоял запотевший кувшин холодного молока из погреба. Серьезным видом Клотильда наблюдала за тем, как Том ест, и только довольно улыбалась, когда он протягивал ей тарелку за добавкой. Когда вся семья уезжала на отдых, она каждое утро садилась на автобус и ехала в соседний город за покупками, где тратила на них свои деньги. Здесь, в Элизиуме, этого делать было никак нельзя. Владельцы лавок тут же донесли бы миссис Джордах о том, что ее горничная покупает деликатесы. Первосортное мясо, отборные первые фрукты и овощи, чтобы потом у нее же на кухне в ее отсутствие устраивать свои пиры с Томасом. На десерт Клотильда подала ванильное мороженое, которое готовила сегодня утром сама, и горячий жидкий шоколад. Она отлично знала, какой аппетит у ее любовника. Впервые она заявила о своей любви к нему двумя бутербродами с беконом и нарезанными помидорами. Но любовь разгоралась и требовала гораздо больших затрат. «Клотильда», — спросил Том, — «почему ты здесь работаешь?» «А где же мне работать?» — с удивлением вопросом на вопрос ответила она. Она обычно говорила низким, монотонным голосом, и в ее речи чувствовался слабый отголосок канадского французского. «Да где угодно. В магазине, например. Или на фабрике. Но только не прислугой. Мне нравится работать в доме. Нравится готовить еду», — сказала она. «Это ведь не так уж плохо. Твоя тетка неплохо ко мне относится, ценит меня. Она была так добра ко мне, что взяла в свой дом. Я приехала сюда 2 года назад и не знала здесь ни души, и в кармане не было ни цента. Мне очень понравились ее малышки. Они всегда такие опрятные, такие чистенькие. А что мне делать в магазине или на фабрике? Я не очень быстро соображаю, медленно складываю и вычитаю цифры, и ужасно боюсь всяких машин. Нет, мне больше нравится работать в доме». «Но только не в этом доме», — сказал Том. «Просто невыносимо видеть, как эти жирные тупицы помыкают ее. Клотильда была у них на побегушках». «Всю эту неделю», — произнесла она, коснувшись его руки, — «это наш дом». «Но мы ведь не можем даже выйти погулять вместе, разве не так?» «Ну и что с того?» — недоуменно пожала плечами Клотильда. «Что мы теряем?» «Ну, нам приходится таиться, будто мы воры», — — закричал он, выходя из себя. Он уже сердился на нее. «Ну и что из этого?» — снова пожала она плечами. «Существует множество приятных вещей, которые нужно скрывать, таиться. Не всегда хорошо то, что происходит открыто на глазах у всех. Может, я люблю секреты?» Ее лицо осветила одна из ее редких улыбок, мягкая и нежная. «Сегодня», — упрямо твердил он, пытаясь зажечь в равнодушной душе искру мятежа и возмутить эту кротость, эту покорность, эту податливость. «После такого пира, как этот...» И он обвел рукой выставленные на столе яства. «Нет, так не годится. Мы должны с тобой куда-нибудь пойти. Должны что-то предпринять, а не сидеть сиднем дома». «А что предпринять?» С самым серьезным видом озабоченно спросила она. «Ну, в парке вот выступает духовой оркестр», — ответил Том. «Можно пойти посмотреть бейсбольный матч, в конце концов». «Мне вполне хватает проигрывателя тети Эльзы», — заявила она. «А если тебе хочется посмотреть бейсбольный матч, ступай, посмотри. Придешь и расскажешь мне, кто выиграл. А я буду тебя ждать. Тем временем все уберу и вычищу. Когда ты дома, мне больше ничего другого не надо, Томми. Пойми меня». «Сегодня я никуда без тебя не пойду», — решительно сказал он, отказываясь от дальнейших уговоров. Он встал. «Я вытру посуду». «Зачем? Это от тебя не требуется?» «Нет, я все же вытру», — властным тоном повторил он. «Мой дорогой мальчик», — сказала она и улыбнулась, снова не обнаруживая перед ним никаких амбиций, никакого честолюбия, и обезоружив его своей простотой. На следующий день вечером после работы, по дороге из гаража домой, Том проезжал на своем стареньком Айвер Джонсоне с вихляющими колесами мимо городской библиотеки. И вдруг, повинуясь какому-то внезапному импульсу, он остановился, слез с седла, прислонил велосипед к ограде и вошел в это хранилище знаний. Вообще-то он почти никогда ничего не читал. Его не интересовали даже спортивные страницы газет, и его уж никак нельзя было назвать завсегдатаем библиотек. Может, это у него было своеобразной реакцией на сестру с братом, этих книгачеев, которые всегда и везде совали свой нос к книжке. И, очевидно, поэтому в их головах рождались самые нелепые фантазии. Просто смех. Приглушенный шумок в зале, настороженное, отнюдь нерадушное внимание пожилой библиотекарши, его одежда вся в масляных пятнах. Все это отрицательно действовало на него, и из-за этого он чувствовал себя не в своей тарелке. Он бесцельно бродил между полками, толком не зная, какую именно информацию он хочет получить из этих тысяч томов. Наконец-то он решил подойти к даме, сидевшей за столом, и навести справки. Другого выхода не было. «Простите», — обратился он к ней. Она штемпелевала формуляры, будто вынося приговоры о разных сроках заключения для книг одним небрежным, порывистым движением тонкого запястья. «Слушаю вас», — она подняла голову, бросив на него явно недружелюбный взгляд, казалось, за милю почуяв книгоненавистника. «Мэм, мне хотелось бы найти что-нибудь о святом Себастьяне», — рабея попросил он. «Что именно хотели бы вы узнать о нем?» «Что-нибудь», — ответил он, уже жалея о том, что пришел сюда. «Начните с британской энциклопедии», — сказала библиотекарша. «Она в справочном зале. Том от CRS до CORK». Она, конечно же, знала библиотеку как свои пять пальцев. «Большое вам спасибо, мэм». Теперь он твердо решил перед выходом из гаража переодеваться и смывать мылом фирмы Coin хотя бы верхний слой грязи. Зачем давать повод окружающим относиться к тебе как к шелудивому псу, если этого можно избежать? Да и Клотильда будет довольна. На поиски британской энциклопедии у него ушло минут 10. Том вытащил из плотного ряда книг на полке том от CRS до CORK, подошел с ним к столу и сел. Он с интересом перелистывал страницы, задерживаясь на нескольких мгновений на привлекавших его внимание диковинных названиях. Сарацины, сатиры, свищ, Себастьяно, Дель Пьомбо, Себорея. Надо же, чем только не забивают головы нормальных людей. Ну вот, наконец-то он нашел. Себастьян, святой, христианский мученик. День памяти 20 января. Всего один абзац. Ну, значит, он не такая уж важная фигура. После того, как лучники оставили его умирать, читал Том, одна благочестивая вдова по имени Ирина ночью пришла на место казни, чтобы забрать его труп и предать земле. Обнаружив, что он еще жив, она принесла его в свой дом, где исцелила его раны. После своего окончательного выздоровления он отправился к императору Диоклетиану, чтобы выдвинуть обвинение за незаконную расправу над ним. Рассвирепевший римский император приказал его немедленно увести из дворца и забить до смерти палками. «Вот тена», — подумал Том, — «дважды угрохали человека. Нет, эти католики на самом деле все спятили». Но он до сих пор не понимал, почему же Клотильда назвала его святым Себастьяном, когда он стоял перед ней голый в ванне. И он читал дальше. «К святому Себастьяну обращаются обычно, чтобы защитить себя от чумы. Молодой и красивый воин, он всегда был излюбленным персонажем религиозной живописи и, как правило, на полотнах изображался обнаженным, пронзенный стрелами. Он истекает кровью от тяжелых, но не смертельных ран». Том задумчиво закрыл книгу. «Молодой и красивый воин на полотнах изображался обнаженным». «Теперь все ясно, Клотильда. Его чудесная Клотильда. Она не говорит ему о любви, но выражает ее к нему так, как умеет, своей религией, приготовленной специально для него пищей, своим телом, в общем-то, всем на свете». До сегодняшнего дня он считал себя забавным, нагловатым парнишкой с лицом простофили. И вот святой Себастьян. В следующий раз, когда он увидит этих чистоплюев, Рудольфа и Гретхен, он сможет, не тушуясь, смотреть им в глаза. «Зрелая, опытная женщина старше меня сравнила меня со святым Себастьяном, молодым и красивым воином». Вот так. Впервые после своего отъезда из дома он пожалел, что сегодня вечером не увидит ни сестру, ни брата. Он встал, поставил книжку на место и хотел уже уйти, как вдруг его осенило. А может, имя Клотильда тоже принадлежит святой? Среди толстых томов он нашел тот, на корешке которого значилось КАСТКОЛД. Теперь, когда он стал поопытнее в этом деле, Том довольно быстро нашел то, что искал. Клотильда святая. Дочь бургундского короля Хильперика, супруга Хлодвига, короля франков. Том представил себе, что вот сейчас его Клотильда хлопочет себя в поту над жаркой плитой на кухне Джордахов или стирает подштанники дяди Гарольда, и сразу помрачнел. Дочь бургундского короля, супруга Хлодвига, короля франков. Родители, по-видимому, никогда не задумываются, давая имена своим детям. Он дочитал абзац до конца. Судя по всему, Клотильда ничем особенно не отличилась. Обратила в свою веру мужа, строила церкви, помогала людям. В общем, все такое. В конце концов, поссорилась со своей семьей. В энциклопедии не уточнялось, за какие такие заслуги она была причислена к лику святых. Том отложил книгу. Как ему сейчас захотелось пойти поскорее домой, к Клотильде. Но он все же остановился перед столом библиотекарши и сказал ей: «Благодарю вас, мэм». Он почувствовал приятный запах. На столе у нее стоял горшок с нарциссами, и эти зеленые стебли с белыми цветами на них были аккуратно обложены многоцветными камушками гальки. Под влиянием минуты, даже не подумав, он спросил: «Вы не могли бы выписать мне формуляр?» Строгая дама с удивлением посмотрела на него. «У вас когда-нибудь был формуляр?» – спросила она. «Нет, мэм, не было. Прежде у меня не было времени на чтение». Библиотекарша бросила на него любопытный взгляд, вытащила из ящика пустой формуляр, спросила, как его зовут, сколько ему лет, где он живет. И она как-то странно, задом наперед, печатными буквами записала сведения о нем, стукнула штемпелем, ставя дату, и протянула формуляр ему. «А можно мне взять книгу прямо сейчас?» «Пожалуйста, если хотите». Том снова подошел к полке, где хранилась британская энциклопедия, и вытащил уже знакомый ему том на «С». Ему хотелось еще раз повнимательнее прочесть абзац о святом Себастьяне, выучить его наизусть. Но когда он подошел к столу библиотекарши, чтобы расписаться за полученную книгу, она нервно затрясла головой. «Немедленно положите ее обратно», – потребовала она. «Из справочного зала книги не выдаются». Он вернулся в справочный зал и положил том на место. «Вот все вокруг тявкают, читай, читай, читай, читай», – с отвращением размышлял он. «И вот когда ты, наконец, соглашаешься читать и говоришь: «Окей, я буду», они тычут тебя носом в какие-то правила». Тем не менее, выходя из библиотеки, он несколько раз с удовлетворением похлопал себя по карману, с удовольствием чувствуя под ладонью упругий картон формуляра. На обед Клотильда приготовила жареного цыпленка под яблочным соусом с пюре и пирог на десерт. Они сидели за столом, ели, много не разговаривали. Когда закончили, и Клотильда убирала грязную посуду со стола, он, подойдя к ней, обнял ее и сказал: «Клотильда, дочь бургундского короля Хильперика, супруга Хлодвига, короля франков». Она от удивления вытаращила на него глаза. «Что ты сказал?» «Мне захотелось выяснить происхождение твоего имени», — объяснил он. «И я сходил в библиотеку. Оказывается, ты королевская дочь, к тому же еще и жена короля». Она долго смотрела на него, обнимая обеими руками за талию. Потом поцеловала нежно в лоб, в знак благодарности, словно он принес ей какой-то очень дорогой подарок. В плетеной корзинке, выделявшейся белым пятном на зеленой влажной траве, уже барахтались две рыбины. В речке на самом деле было полно рыбы, как и говорил Войлан. На границе его поместья, там, где втекала речка, стояла дамба. От нее речка, извиваясь, текла по территории, принадлежащей Бойлону, до другой дамбы на противоположном краю его поместья. Оттуда она, разделяясь на несколько рукавов, низвергалась водопадами в Гудзон. Рудольф в старых вельветовых бриджах, больших не по ноге резиновых сапогах пожарного, купленных на распродаже, шел по берегу, продираясь через колючие кусты и цеплявшиеся за него сплетенные ветви. От конечной остановки местного автобуса добираться было довольно далеко. Приходилось взбираться вверх по крутому склону, но все же дело стоило того. Ничего себе! Теперь у него есть личная речка, в которой видимо-невидимо форели. Он уже несколько раз приходил сюда, но никогда еще не видел ни Бойлона, ни кого-нибудь еще на этой территории. От реки в любом ее месте до главного особняка было не меньше 500 ярдов. Всю ночь шел дождь, и в сереющем вечернем воздухе висела дождевая изморось. Вода помутнела от грязи, и форели не было видно. Видать, где-то притаилась. Но какое все же удовольствие вот так спокойно, не торопясь, идти вверх по реке. Забрасывать тихо-тихо блесну там, где хотелось, где не было ни души, и слышать лишь умиротворяющее журчание воды, скатывающийся с валунов. Но разве это не благодать? Занятия в школе начнутся через неделю, и он хотел использовать последние деньги каникул на всю катушку. Он уже подходил к двум декоративным мостикам, переброшенным через речку, то и дело забрасывая на удачу блесну, когда услыхал звук чьих-то шагов по гравию. К мостику вела узкая, заросшая сорняками тропинка. Быстро смотав леску, он стал ждать. Тедди Бойлон, без головного убора, в замшевой куртке, с пестрым шотландским шарфом, намотанным на шее в крагах для верховой езды, шел по тропинке. Поднявшись на мостик, он остановился. «Хеллоу, мистер Бойлан!» – окликнул его Рудольф. Когда он увидел хозяина, то немного сдрейфил. Может, он уже позабыл о своем приглашении приходить сюда порыбачить. А может, пригласил так, из вежливости. А на самом-то деле сам этого и не хотел. «Ну как? Клюет?» – спросил Бойлан. «Две уже в корзине». «Неплохо для такого пасмурного дня», – сказал Бойлан, глядя на помутневшую от грязи воду. Тем более на блесну. «А вы не ловите?» Рудольф подошел ближе к мостику, чтобы говорить потише, не распугивая рыбу. «Когда-то давно», — ответил Бойлан. «Ну, не буду мешать. Я вот решил прогуляться. Возвращаться буду по этой тропинке. Если вы к тому времени не уйдете, то, может, составите мне компанию. Выпейте со мной у меня дома». «Благодарю вас», — сказал Рудольф. Он еще не знал, как долго он будет здесь. Махнув ему на прощание, Бойлан продолжил прогулку. Рудольф поменял блесну, вытащив новую из-за широкой черной ленты своей видавшей виды старой фетровой шляпы, которую он надевал во время дождя или когда удил рыбу. Не теряя зря времени, привязал леску, сделав несколько маленьких узелков. Может, когда-нибудь он станет хирургом и будет накладывать пострадавшим швы такой же вот прочной ниткой, как леска. «Думаю, сестра, пациент будет жить. Сколько же еще лет до этого? 3 года в медучилище, потом 4 на медицинском факультете, потом 2 стажировка студентом в больнице. Да и откуда взять на учебу деньги? Так что не морозь себе голову, Рудольф, просто забудь об этом». С третьей попытки рыбина заглотнула блесну, послышался хлесткий удар по воде, и в мутной сероватой рябе показалось грязное желтовато-белое пятно. Он чувствовал, что у него на крючке крупная добыча. Вел ее осторожно, подальше от острых камней и колючих кустов, вросших корнями в речку, словно на якоре. 2 рыбина, казалось, была уже у него в руках, и 2 срывалась, уходила вместе с леской. На 3-й раз она, должно быть, устала от борьбы. Он вошел в воду со своим бреднем. Холодная ледяная вода хлынула через край его резиновых сапог. Но ему все же удалось загнать рыбину в сеть, и в этот момент он внезапно почувствовал на себе пристальный взгляд Бойлана. Он вернулся и теперь стоял на мостике, не спуская с него глаз, с интересом наблюдая за его действиями. «Браво!» – одобрительно крикнул он, когда Рудольф вышел на берег с уловом, а вода фонтанчиками вырывалась из его сапог. «Отличная работа!» Рудольф ударил форель о камень, потом бросил тушку в корзинку с 2 ее сородичами. К нему подошел Бойлан. «Я бы никогда не смог этого сделать», — сказал Бойлан. «Убить кого-то собственными руками». На руках у него были перчатки. «Они выглядят как акулы в миниатюре, не находите?» Рудольф считал, что они выглядят так, как и должна выглядеть форель. «Я никогда в жизни не видел акулу», — признался он. Он сорвал несколько папоротников и обложил ими рыбу в корзинке. «У отца теперь на завтрак будет форель. Он очень любил эту рыбу. В счет возврата вложенных им денег на покупку удочки с катушкой». «Вам никогда не приходилось удить рыбу в Гудзоне?» – спросил Бойлан. «Довольно редко. Иногда в разгар рыболовного сезона в нее заходит алоза. Когда мой отец был еще мальчиком, то он ловил даже семгу в Гудзоне. Можете себе представить, что в этой реке водилось те времена, когда на ее берегах обитали индейцы. До прихода к власти этих Рузвельтов. Медведи, рыси, лоси никого не боялись, подходили к самой воде». «Да, лосей теперь приходится видеть крайне редко», — сказал Рудольф. Ему никогда и в голову не приходило вообразить себе, что представляла из себя эта широкая река Гудзон, когда по ней взад и вперед сновали каноэ племени иракезов. «Лоси наносят ущерб урожаю, большой ущерб». Рудольфу хотелось сейчас сесть на землю, снять резиновые сапоги и вылить из них холодную воду. Ну для чего? Все равно носки промокли насквозь. И ему не хотелось, чтобы Бойлон увидел заштопанные матерью носки. Не хотелось унизиться перед ним. Словно прочитав его мысли, Бойлон сказал: «Нужно вылить воду из сапог. Она, небось, очень холодная?» «Да, не теплая», — сказал Рудольф, стаскивая с ноги один сапог, а за ним второй. Бойлон не подал вида, будто ничего и не заметил. Он стоял, оглядывая заросшие леса, окружавшие владения его семьи со времен гражданской войны. «Мы привыкли отсюда смотреть на дом. Раньше здесь не было даже подлеска. 10 садовников обрабатывали землю, трудились, не покладая рук, зимой и летом. А теперь сюда приходят только люди из рыболовного надзора штата. Да и то раз в год. Больше я никого не пускаю. Какой смысл?» Он внимательно разглядывал густую листву дуба с подлеском, кусты кизила без цветочков, почерневшую ольху. «Жалкие остатки первозданного леса», — продолжал он, — «где только не мерзок человек». «Кто это сказал?» «Лонгфелло», — ответил Рудольф. Он натянул сапоги на мокрые носки. «Вы много читаете?» «Мы проходим это в школе», — объяснил Рудольф, не желая хвастаться своими знаниями перед Бойлоном. «Как приятно видеть, что наша система образования не относится пренебрежительно к нашим родным птичкам и нашей родной дикой природе, достойной возвышенного описания». «Опять эта заумная речь», — подумал Рудольф. «На кого он хочет произвести впечатление?» Рудольф очень не любил произведения Лонгфелло. Но что это Бойлон возомнил о себе? Почему он вдруг чувствует над ним свое превосходство? «Скажи-ка, приятель, а какие стихи ты сам-то сочинил?» «Между прочим, кажется, в доме где-то лежат высокие болотные резиновые сапоги, да бедер. Бог ведает, по какой надобности я их покупал. Если они вам подойдут, я вам их подарю. Может, пойдем примерим?» Рудольф собирался идти домой. Во-первых, до остановки автобуса путь не близкий. А во-вторых, он сегодня приглашен в дом Джулии на обед. И после обеда они пойдут в кино. Но болотные резиновые сапоги. Они, если новые, стоят не меньше $20. «Благодарю вас, сэр», — сказал он. И они пошли к дому по заросшей тропинке. «Давайте я понесу вашу корзину», — предложил Бойлон. «Она не тяжелая», — отказался Рудольф. «Прошу вас, уступите», — настаивал Бойлон. «Я таким образом почувствую, что сделал сегодня что-то полезное». «А он совсем не радостный», — удивился Рудольф. «Он такой же нерадостный, как и моя мать». Он отдал корзинку с рыбой Бойлону, и тот повесил ее на плечо. Дом Бойлона возвышался на вершине холма, громадная, бесполезная, никому не нужная крепость из готического камня, беспорядочно заросшая плющом. Крепость от натиска биржи и рыцарей в латах и шлемах. «Смешно выглядит, не правда ли?» – пробормотал Бойлон. «Да», – тихо согласился Рудольф. «А вы словоохотливый мальчик», – засмеялся Бойлон. «Входите же». Он открыл перед ним массивную дубовую входную дверь. «Через нее входила и моя сестра», — подумал Рудольф. «Нужно сейчас же повернуться и уйти». Но он не ушел. Они вошли в просторный темный холл с мраморным полом, широкой винтовой лестницей, ведущей наверх. Тут же появился пожилой слуга в пиджаке и шерсти ламы альпаки и галстуком на шее. Будто одно появление Бойлона вызывало невидимые могучие волны, выгонявшие его слуг из их нор. «Добрый вечер, Перкинс», — сказал Бойлон. «Познакомьтесь, это мистер Джордах, молодой друг нашей семьи». Перкинс вежливо поклонился. Он был похож на англичанина. И у него было такое самодовольное лицо, словно он король этой страны. Он взял у Рудольфа затрепанную фетровую шляпу, и торжественно положил ее на стол возле стены, словно возложил венок на королевскую усыпальницу. «Перкинс, будь любезен, сходи в оружейную комнату. Там должны быть мои старые высокие болотные сапоги». «Мистер Джордах – рыбак», – пояснил он. Он открыл крышку корзины. «Вот, ты только посмотри». Перкинс осмотрел рыбу. «Довольно крупный, сэр. Истинный поставщик короны Его Величества». «На самом деле?» Они оба играли перед ним какую-то непонятную игру, правила которой были незнакомы Рудольфу. «Отнеси их нашему повару и узнай, не приготовит ли он нам ее на обед. Вы, надеюсь, останетесь с нами на обед, Рудольф?» Рудольф колебался, не зная, что ответить. Тогда ему придется отказаться от свидания с Джулией. Но с другой стороны, он ловил рыбу в речке, принадлежавшей ему, Бойлону, и, возможно, получит даже болотные сапоги. «Вы не разрешите мне от вас позвонить?» – спросил он. «Пожалуйста». Повернувшись к Перкинсу, Бойлон добавил: «Скажи повару, что за обедом нас будет двое». «Все, Аксель Джордах, не будет тебе на завтрак форели. И принесите пару шерстяных носков для мистера Джордаха и чистое полотенце. Он промочил ноги. Конечно, он пока по молодости на это не обращает внимания, но лето так через 40, когда он, страдая от ревматизма, будет подходить к пылающему камину, как мы сейчас, Перкинс, он вспомнит этот день». «Да, сэр», — согласился с ним Перкинс, отправляясь то ли на кухню, то ли в оружейную. «Думаю, лучше всего снять ваши сапоги прямо здесь. Так будет удобнее», — сказал Бойлон. Таким образом, он вежливо давал Рудольфу понять, что ему не хочется, чтобы он оставлял за собой мокрые следы по всему дому. Рудольф покорно стащил с себя сапоги, снова продемонстрировав штопанные носки. Еще один немой укор. «А теперь прошу сюда», — сказал Бойлон, толкнув высокие створки деревянных дверей, ведущих из холла. «Надеюсь, что Перкинс догадался развести огонь в камине. Знаете, в доме прохладно, даже в самые солнечные дни. В лучшем случае здесь постоянно царит ноябрьская осенняя погода. Но в такой день, как сегодняшний, когда идет дождь, можно просто окоченеть от холода». Рудольф в носках прошел через дверь. Бойлон любезно придержал ее. Комната, в которую они вошли, оказалась самой большой из всех, которую Рудольфу приходилось когда-либо видеть. Холодной ноябрьской погоды здесь не чувствовалось. Темно-бордовые тяжелые бархатные шторы, задернутые на высоких окнах, аккуратно расставленные книги на полках вдоль стен, и повсюду картины. Портреты напомаженных светских дам в дорогих туалетах XIX века, солидных стареющих джентльменов с бородками, написанные маслом, потрескавшиеся холсты, пейзажи, соседней с Гудзоном долины, которую рисовали, когда на этом месте была фермерская земля и рос густой лес. Рояль с множеством разбросанных на его крышке музыкальных альбомов в кожаных переплетах. Стол у стены, заставленный бутылками с напитками. Большая кушетка, несколько глубоких кожаных кресел, маленький журнальный столик с кипой разных журналов. Громадный, выцветший персидский ковер, которому было как минимум несколько сот лет, показался неискушенному глазу Рудольфа просто потрепанным и выцветшим. Перкинс и в самом деле разжег огонь в камине, три полена потрескивали на железной решетке, а 6 или даже 7 зажженных лампочек давали комнате приятное мягкое вечернее освещение. Рудольф тут же решил, что в один прекрасный день он будет жить вот в такой же просторной, уютной комнате, как эта. Обязательно будет. «Какая чудесная комната!» — искренне вырвалось у него. «Слишком большая для одинокого человека», — отозвался Бойлон. «Ходишь по ней, словно в колокол гремишь. Сейчас я налью нам с вами виски». «Спасибо», — поблагодарил его Рудольф. Он вспомнил, как заказывала виски его сестра в баре в Порт-Филиппе перед своим отъездом. Теперь она в Нью-Йорке, и все из-за этого человека. А хорошо это или плохо? У нее теперь есть работа, писала она, пока репетирует роль в одной пьесе и даст ему знать, когда состоится премьера. Теперь у нее другой адрес. Она выехала из общежития Ассоциации молодых христианок, но просила не говорить об этом ни слова, ни матери, ни отцу. Ей платили по $60 в неделю. «Вы хотели позвонить», — напомнил Бойлон, разливая по стаканам виски. «Телефон на столе у окна». Рудольф поднял трубку, подождал ответа на коммутаторе. Красивая блондинка с давно вышедшей из моды прической улыбалась ему с фотографией серебряной рамки, стоящей на рояле. «Номер, пожалуйста», — сказала телефонистка. Рудольф назвал номер телефона Джулии. Он рассчитывал, что ее не будет дома, и он оставит сообщение для нее. Какая трусость! Еще одно очко против него в его книге о нем самом. Раздалось всего два гудка, и он услыхал голос Джулии. «Джулия», — начал он. «Руди, ты?» Ей явно было приятно слышать его голос. Это еще один горький ему упрек. Хорошо, если бы этот Бойлон не торчал в эту минуту в комнате. «Джулия», — сказал он, — «я по поводу сегодняшнего вечера. Тут кое-что произошло непредвиденное». «Что произошло?» — сказала она безжизненным холодным тоном. Просто поразительно, как у этой красивой молодой девушки, умеющей так нежно, словно соловей, петь, голос вдруг становится холодным, безжизненным, металлическим, похожим на глухой стук тюремных ворот. «Сейчас я тебе этого сказать не могу, но...» «Почему ты мне не можешь объяснить все сейчас?» Рудольф обернулся и посмотрел на спину Бойлона. «Просто не могу и всего. В конце концов, разве нельзя перенести наш выход в кино на завтра? Там крутят тот же фильм и...» «Пошел к черту!» И она повесила трубку. Он, потрясенный ее поступком, немного подождал. Как же девушка могла быть такой дерзкой, такой решительной? «Ладно, Джулия», — сказал он в молчавшую трубку. «Увидимся завтра. Гудбай». Неплохое представление он разыграл, нужно сказать. Он положил трубку на рычаг. «Вот ваш виски», — крикнул ему с другого конца комнаты Бойлон. Он не сказал ни слова по поводу телефонного звонка. Рудольф подошел, взял свой стакан. «Будем здоровы», — сказал Бойлон, выпивая виски до дна. Рудольф заставил себя сказать: «Будем здоровы». От виски ему стало тепло, да и на вкус этот крепкий напиток не так уж плох. «Первый за весь день», — сказал Бойлон, погремев кубиками льда в стакане. «Благодарю вас за то, что присоединились. Я ведь не пьяница-одиночка, и мне просто необходима сегодня ваша компания». Весь день заедала тоска. «Да вы садитесь, садитесь». Он рукой указал на одно из кресел возле камина. Рудольф сел, а он стоял с другой стороны его, опершись на каминную доску. На ней стояла глиняная китайская лошадка, такая упитанная, со свирепым воинственным видом. «Весь день меня терзали эти агенты из страховой компании», — продолжал Бойлон. «Ну, по поводу того глупого пожара, который произошел здесь, в моем поместье, в День Победы. Вернее, в Ночь Победы. Вы видели, как горел здесь на холме Большой Крест?» «Слышал об этом», — ответил Рудольф. «Интересно, почему поджигатели облюбовали именно мое поместье?» — притворно удивлялся Бойлон. «Я ведь не католик, и, само собой, не черный, не еврей. По-видимому, Ку-клукс-клан в наших краях очень плохо обо мне осведомлен. Агенты из страховой компании неоднократно спрашивали меня, нет ли у меня каких личных врагов. Может, вы слышали что-нибудь об этом в городе?» «Нет», — старательно избегая смотреть ему в глаза, сказал Рудольф. «Конечно, есть. Как не быть? Враги, я имею в виду. Но ведь они себя не рекламируют», — убежденно сказал Бойлон. «Жалко одного. К Крест был далеко от дома. Я был бы рад, если бы все здесь горело. Почему вы не пьете? Я пью. Просто я люблю пить медленно. Мой дед строил дом на века. Я живу здесь в одиночестве. И эти века, видимо, закончатся вместе со мной, сказал Бойлан и рассмеялся. Извините, если слишком много болтаю. У меня так мало возможностей поговорить с людьми вокруг. Они ведь не имеют ни малейшего представления о том, о чем ты им говоришь. Почему же в таком случае вы здесь живете? С максималистской юношеской логикой напрямик спросил Рудольф. Потому что я обречен, вздохнул Бойлан, разыгрывая перед ним смешную мелодраму. Я будто прикован к скале, и жадный орел выклевывает мою печень. Вы знаете, о ком идет речь? О Прометее. Только подумайте, и мифологию тоже изучают в школе? Да, изучают. Я очень много знаю, мистер Бойлан. Так и подмывало его добавить. Бойтесь семьи. Это страшно. Постоянно жить с ощущением, что нужно платить за их возлагаемые на тебя надежды. Он быстро опорожнил свой стакан и отошел от каминной доски к столу у стены, чтобы налить себе второй. Вы привязаны к семье, Рудольф. У вас есть такие предки, которых вам не хотелось бы разочаровывать? У меня нет никаких предков, мрачно ответил Рудольф. Вот, истинный американец, похвалил его Бойлан. А, вот и сапоги. В комнату вошел Перкинс. В руках он держал высокие до бедер болотные резиновые сапоги и пару шерстяных носков голубого цвета. «Положите все там, пожалуйста, Перкинс», — сказал Бойлан. «Слушаюсь, сэр». Перкинс поставил сапоги рядом с Рудольфом и повесил полотенце на спинку кресла. Носки положил на край стола рядом с креслом. Рудольф снял мокрые носки. Он хотел было засунуть их в карман, но Перкинс вежливо взял их у него. «Интересно, для чего это ему пара мокрых штопанных носков в таком богатом доме?» – подумал Рудольф. Он вытер влажные ноги пахнущим лавандой полотенцем, натянул сухие, такие мягкие шерстяные носки. Встав с кресла, обул высокие болотные сапоги. На колени одного из них увидел треугольную дырку, но не стал привлекать к ней внимание хозяина, это невежливо. «Они как раз в пору», — радостно сказал Рудольф. $50, самое меньшее $50, — подумал он. В этих сапогах он чувствовал себя Д'Артаньяном. «Кажется, я купил их еще до войны», — сказал Бойлан. «Когда жена ушла от меня, тогда мне захотелось как следует заняться рыбной ловлей, чтобы успокоить нервы». Рудольф бросил на него быстрый взгляд, чтобы удостовериться, уж не шутит ли он. Но в глазах этого серьезного человека не было ни искорки смеха. «Тогда же я завел себе пса для компании, чтобы не скучать. Громадного ирландского волкодава. Его звали Брут. Очаровательное животное. Он жил у меня 5 лет. Мы так трогательно привязались друг к другу. Но потом кто-то отравил собаку. Кто-то из моих вассалов». Он, фыркнув, засмеялся. «Вы, Рудольф, знаете, что означает слово «вассал», не так ли?» Эти школьные вопросики начинали уже его раздражать. «Представьте себе, знаю». «Само собой», — подхватил Бойлан. Он не стал просить Рудольфа объяснить значение этого иностранного заимствования. «Да, у меня, несомненно, есть враги. Должны быть. А может, он просто гонял чьих-то кур». Рудольф, стащив сапоги, держал их в руках, не зная, куда девать. «Поставьте их куда-нибудь», — сказал Бойлан. «Перкинс отнесет их в машину, когда я повезу вас домой». «О, а это что?» Он увидел дырку на сапоге. «Да пустяки. Эту дырку можно легко заклеить», — поспешил сказать Рудольф. «Нет-нет, этим займется Перкинс. Ему очень нравится все чинить». Бойлан говорил это с таким видом, словно если Рудольф починит рваный сапог сам, то тем самым лишит несчастного слугу одного из его самых приятных удовольствий. Бойлон снова стоял у стола бара. Этот напиток, казалось, не был для него слишком крепким. Он плеснул себе стакан еще виски. «Не хотите ли осмотреть дом, Рудольф?» Он все время называл его только по имени. «Охотно». Рудольфу не терпелось узнать, что представляет из себя оружейное. Единственную подобную комнату он видел когда-то в Бруклине, куда ездил на легкоатлетический матч. «Очень хорошо. Это может оказаться вам весьма полезным, когда вы и сами обзаведетесь потомством. У вас будет в голове ясная идея о том, в каком духе следует воспитывать своих потомков. Берите свой стакан и пойдемте». В холле стояла громадная бронзовая статуя, изображающая тигра, когтями разрывающего спину плавающего индийского буйвола. «Вот вам произведение искусства», — сказал Бойлон насмешливо. «Если бы я был патриотом, то велел бы переплавить на пушку». Он открыл перед ним две створки громадных дверей, украшенных резными купидончиками и гирляндами цветов. «Это бальный зал», — сказал он, включая свет. Зал был почти таких же размеров, как их школьный спортзал. Задрапированная простынями громадная стеклянная люстра свешивалась с потолка с высоты двухэтажного дома. На ней горело всего несколько лампочек, и через грязные запыленные простыни пробивался тусклый свет. У обитых деревом покрашенных стел стояло несколько дюжин накрытых чехлами стульев. «Отец мне рассказывал, что однажды на бал мать пригласила 700 человек. Оркестр играл вальсы. 25 вальсов подряд, неплохо, да? Почище любого клубного сборища. Что скажете, Рудольф? Кстати, вы еще играете в том ресторанчике «Джек и Джилл»?» «Нет. У нас был трехнедельный контракт, и он истек». «Какая очаровательная девушка. Эта малышка, как ее зовут?» «Джулия». «Ах да, Джулия. По-моему, я ей не понравился, так?» «Она мне ничего не говорила». «В таком случае скажите ей, что я нахожу ее просто очаровательной. Передадите. Она этого вполне достойна». «Скажу непременно». «Можете себе представить 700 гостей?» Он, подняв руку, словно обнимая за талию партнершу, сделал несколько вальсовых па. Виски от его резкого движения выплеснулось ему на руку. Вытащив из кармана носовой платок, он вытер вязкую жидкость. «Знаете, а на меня был большой спрос на вечеринках дебютанток. Может, я сам как-нибудь дам бал накануне годовщины сражения при Ватерлоу, например. Вам, конечно же, об этом тоже известно». «Да, известно», — невольно повторил за ним Рудольф. «Храбрые офицеры Веллингтона. Я ходил на Бекки Шарп несколько раз. Он хотел сказать, что читал и Байрона, но не хотел показывать этого перед ним». «А вы читали «Пармскую обитель»?» «Нет». «Почитайте. Только когда станете немного старше», — посоветовал Бойлон, бросая прощальный взгляд на сумрачный бальный зал. «Ах, бедняга Стендаль. Гнить заживо в захолустном итальянском городке. Умирать без вестности, чтобы быть признанным последующим поколением». «Ну, хватит уже тебе», — подумал Рудольф. «Я вижу, ты читал книгу». Но одновременно с этим Рудольф был, конечно, и польщен. Ведь они не просто болтали, а как бы вели ученую литературную беседу. «Порт Филипп. Вот мой захолустный итальянский городок», — сказал Бойлон. Они снова вернулись в холл, и Бойлон выключил люстру. Он вглядывался в темноту с белеющими простынями. «Приют ночных сов», — мрачно прокомментировал он. Не закрывая двери, он повел Рудольфа вглубь дома. «А это библиотека». Он приоткрыл дверь, Рудольф заглянул внутрь. Еще одна громадная комната, вдоль стен которой уставлены полки с книгами. Чувствовался запах кожи и пыли. Бойлон закрыл дверь. «Целые собрания в кожаных переплетах», — весь Вольтер, ну и все в этом роде. Киплинг. Он открыл перед ним еще одну дверь. Оружейная. Включил свет. Кто-нибудь другой назвал бы это собрание арсеналом, но мой дедушка был человеком широкой души. Комната с блестящими панелями из красного дерева, полки с пистолетами, охотничьими ружьями за стеклом под замком, охотничьи трофеи, выстроившиеся рядами на стенах, оленьи рога, чучела фазанов с длинными блестящими хвостами. Оружие поблескивало свежей смазкой, и нигде ни пылинки. Шкафы из красного дерева с надраенными до блеска бронзовыми круглыми ручками очень похожи на каюту на большом корабле. «Вы умеете стрелять, Рудольф?» — спросил Бойлон, усаживаясь верхом на кожаный стул, сделанный в виде седла. «Нет», — признался Рудольф. У него чесались руки. Так ему хотелось прикоснуться ко всем этим прекрасным ружьям, пощупать их. «Я научу вас, если пожелаете», — пообещал Бойлон. «На участке есть тир. Правда, живности в этих местах осталось мало. Кролики. Изредка попадаются лоси, олень. Когда наступает охотничий сезон, я то и дело слышу ружейную пальбу возле дома. Браконьеры, конечно, но что прикажете с ними делать?» Он обвел долгим взглядом оружейную. «Очень удобно для самоубийства», — мрачно произнес он. «Да, в этих местах когда-то было полно самой разнообразной дичи. Перепела, куропатки, дикие голуби. Сколько лет я не держал в руках ружье, уже и не припомню. Может, если стану обучать вас, и возродится угасший интерес. Это мужественный спорт. Спорт для настоящих мужчин. Мужчина – извечный охотник». Тон, которым он произносил эти высокие слова, показывал, что он прежде всего имеет в виду себя. «Когда вы будете прокладывать в обществе свой путь наверх, то вам совсем не помешает репутация отличного стрелка. Я знал в колледже одного молодого человека, который удачно женился на громадном состоянии в Северной Каролине только потому, что у него был зоркий глаз и твердая рука. Ему достались заводы по переработке хлопка. Отсюда и деньги. Его фамилия Ривз. Он из бедной семьи, но обладал обходительными манерами, и это ему сильно помогло. Вы хотите стать богатым, Рудольф?» «Да, несомненно». «Чем же вы собираетесь заняться после окончания колледжа?» «Пока не знаю», — ответил Рудольф. «Все зависит от того, что подвернется в будущем». «Я бы посоветовал вам заняться юриспруденцией. Наша страна – страна адвокатов, и с каждым годом это становится все заметнее. Ваша сестра как-то говорила, что вы были президентом школьного дискуссионного клуба». «Я и сейчас его президент». При упоминании имени сестры он насторожился. «Может, я отвезу вас как-нибудь в Нью-Йорк, и мы там вместе навестим ее?» – предложил Бойлон. Выходя из оружейной, Бойлон сказал: «Я прикажу Перкинсу, пусть приведет в порядок тир, закажет несколько мишеней, и как только все будет готово, я вам позвоню». «Но у нас нет телефона». «Да, как же я мог забыть», — спохватился Бойлон. «Как-то раз я пытался найти ваш номер в телефонном справочнике. Напрасный труд. В таком случае я передам вам записку. Кажется, я запомнил ваш адрес». Он рассеянно поглядел на мраморную лестницу. «Там наверху ничего интересного. Одни спальни, и большинство закрыто. Гостиная матери, где она любила посидеть. Сейчас там уже никто не сидит. Прошу меня простить. Я пойду наверх, переоденусь к обеду. Это займет несколько минут. Вы тут не скучайте один. Чувствуйте себя как дома. Налейте себе еще виски». Он казался таким тщедушным, таким хрупким, когда поднимался по крутой лестнице, ведущей на верхние этажи, которые, конечно, не вызывали у его юного гостя абсолютно никакого интереса. если только этот юный гость не интересовался кроватью, на которой его родная сестра лишилась невинности. Рудольф вернулся в гостиную. Перкинс накрывал обеденный стол перед камином. Жестами священнослужителя он передвигал бокалы и фужеры, торжественно, как в Вестминстерском аббатстве, там, где покоятся в могилах великие английские поэты. Бутылка вина высовывается из серебряного ведерка со льдом. «Я позвонил в мастерскую, сэр», — сообщил ему Перкинс. «Сапоги будут готовы к следующей среде». «Благодарю вас, Перкинс», — сказал Рудольф. «Очень рад вам услужить, сэр». Он дважды назвал его сэром за какие-то 20 секунд. Перкинс вернулся к своим священным дарам. Рудольфу очень хотелось туалет, но он не осмеливался обратиться с прозаическим вопросом к такому важному человеку, как Перкинс. Он неслышно выскользнул из комнаты. Не человек, а просто роскошный Роллс-Ройс. Рудольф подошел к окну, чуть отдернул штору и выглянул в окно. Со стороны долины из густеющей темноты надвигались на особняк клубы густого тумана. Вдруг он вспомнил своего брата Тома, как тот подглядывал в щелку на голову Бойлона с 2 стаканами виски в руках. Рудольф потягивал виски. Этот крепкий шотландский напиток постепенно действовал на него. Может, в один прекрасный день он вернется сюда и купит этот особняк, купит все это поместье вместе с Перкинсом и всем остальным в придачу. Это ведь Америка. В гостиную вернулся Бойлон. Он лишь сменил замшевую куртку на вельветовый пиджак. На нем по-прежнему шерстяная рубашка в клетку, шотландский теплый шарф на шее. «У меня, к сожалению, не было времени, чтобы принять ванну», — извинился он. «Не хотелось заставлять вас ждать». Он снова подошел к своему бару. От него исходил запах дорогого одеколона. «В столовой ужасно холодно», — сказал Бойлон, поглядывая на стол перед камином. Он налил себе еще виски. «Там когда-то обедал президент Тафт. Обед для 60 важных персон». Бойлон подошел к роялю, сел на скамеечку, поставив стакан рядом с собой, и взял наобум несколько аккордов. «Вы случайно не играете на скрипке, Рудольф?» «Нет, к сожалению, не умею». «Может, еще на каком-нибудь музыкальном инструменте, кроме трубы?» «Нет, вряд ли. Могу сыграть какую-нибудь простенькую мелодию на пианино, да и то сфальшивлю». «Жаль, конечно, а то могли бы сыграть дуэтом. Но, по-моему, никаких дуэтов для фортепиано и трубы не существует». Бойлон заиграл. Рудольф был вынужден признать, что играл он хорошо. «Иногда устаешь от этой музыки в консервной банке», — пожаловался он. «Узнаете, Рудольф? Что это?» «Нет, не узнаю». «Шопен. Ноктюрн, ре бемоль мажор». «А знаете, как называл музыку Шопена Шуман?» «Нет, откуда?» Рудольфу так хотелось, чтобы он только играл и закрыл рот. Ему эта музыка очень нравилась. «Пушка, перелитая в цветы». «Что-то в этом роде. Надеюсь, я не ошибаюсь. Это слова Шумана. Если приходится каким-то образом описывать музыку, то почему бы и не так оригинально?» Вошел Перкинс. «Кушать подано, сэр», — объявил он. Бойлон оборвал музыку, встал со скамеечки. «Рудольф, не хотите ли в туалет, да и помыть руки?» «Ох, ну наконец-то!» «Да, конечно, благодарю вас». «Перкинс, проводите мистера Джордаха и покажите, где у нас все это находится». «Прошу за мной, сэр», — пригласил его Перкинс. Когда они вышли из гостиной, Бойлон снова сел за рояль и продолжил играть с того места, где остановился. Ванная комната помещалась возле входной двери и представляла собой большую просторную комнату с окном из витражного стекла, что придавало ей какую-то религиозную атмосферу. Унитаз, похожий на трон, Краны умывальника, казалось, были сделаны из чистого золота. Рудольф мочился под звуки ноктюрна Шопена. Он уже сожалел, что согласился остаться на обед. У него сложилось такое ощущение, что Бойлон пытается заманить его в ловушку. «Этот человек непрост. Ах, как непрост!» — думал он. «Все эти его ухищрения, игра на рояле, высокие болотные сапоги, виски, поэзия, оружие, сгоревший крест, отравленная собака». Рудольф чувствовал себя пока неспособным до конца раскусить его. Но сейчас он вполне понимал, почему его сестра решила бежать от этого человека. Когда он возвращался в гостиную через холл, ему с трудом удалось подавить себе порыв немедленно убежать отсюда, открыть входную дверь и убежать. Он, конечно, пошел бы на это, если бы мог незаметно забрать свои сапоги. Но нельзя же идти на автобусную остановку в носках и ехать в таком виде домой. Причем не в своих носках, а в носках, подаренных Бойлону. Пришлось вернуться в гостиную. И он стоял, наслаждаясь музыкой Шопена. Бойлон, закончив играть, встал и, слегка коснувшись локтя Рудольфа, подвел его к столу, где уже был Перкинс, и разливал по бокалам белое вино. Форель лежала в глубоком медном блюде в густом бульоне. Рудольф сразу огорчился, ему нравилась жареная форель. Они сели напротив друг друга. Перед каждым стояло по три высоких стакана и множество самых разнообразных ножей. Перкинс переложил рыбину на серебряный поднос с маленькими вареными картофельными. Он стоял за спиной Рудольфа, и тот старался обслуживать себя очень осторожно, так как терялся от обилия всех этих приспособлений на столе, хотя и старался вовсю, чтобы показать, что не тушуется, что все это ему хорошо знакомо. Форель была ярко-голубой. «Твои облю», — сказал по-французски Бойлон, и Рудольф с удовлетворением заметил, какой у него сильный акцент. Сколь разительный его французский отличается от того, который он слышал от мисс Лено. «Мой повар умеет готовить рыбу». «Голубая форель», — перевел Рудольф. «Так они готовят такую рыбу во Франции». Ему не терпелось утереть нос Бойлону, коли тот затронул эту тему, наказать его за его отвратительный акцент. «Откуда вы знаете?» Бойлон бросил на него испытующий взгляд. «Вы когда-нибудь бывали во Франции?» «Нет, не был. Выучил в школе. Мы издаем небольшую газету на французском языке. Она выходит каждую неделю для наших учеников, и там есть рубрика, посвященная кулинарии». Бойлон щедрой рукой накладывал себе еду на тарелку. Он явно не страдал отсутствием аппетита. «Tu parles français?» Рудольф сразу заметил, что Бойлон употребил местоимение «ты», перешел с ним на «ты». В какой-то старинной французской грамматике он вычитал, как одному ученику преподавательница вдалбливала в голову, что, мол, форма местоимения «ты» второго лица единственного числа употребляется только в разговоре с прислугой, детьми, младшими офицерами и выходцами из социальных низов. «Он по тебя?» «Мы. Я был во Франции в молодости», — сказал Бойлон с резким для уха акцентом. «С родителями. Я встретил свою первую любовь в Париже. Когда это было?» «В 1928 году. Ее звали Энн Аннет. И она была прекрасна. Она, конечно, могла быть восхитительной. Это первая любовь», — думал Рудольф, испытывая ужасную радость от собственного снобизма. Но ей явно не удалось избавить этого человека от ужасного акцента. «Ты хотел бы туда, во Францию?» — спросил Бойлон, явно проверяя его. Он ведь сказал, что немного говорит по-французски, и Бойлон не хотел дать ему возможность улизнуть, не ответив на брошенный ему вызов. «Жаве», — продолжал Рудольф, стараясь говорить так, как мисс Лено произнесла бы эту фразу. «Боже», — удивился Бойлон, — «да вы говорите, как настоящий француз. У нас хорошая учительница». последний букет, брошенный им в сторону мисс Лено, этой французской шлюхи. «Может, тогда стоит попытать счастья на дипломатической службе?» – рассуждал Бойлон. «Там вы сможете воспользоваться связями светских молодых людей. Только будьте осторожны. Не женитесь прежде на богатой девушке. В таком случае придется заплатить за эту дорогую цену». Он сделал глоток вина из бокала. «Я хотел жить в Париже. Очень хотел. Но у моих родителей было другое мнение на сей счет. Скажите, мой акцент действительно так сильно режет ухо?» «Он просто чудовищен», — не пожалел его самолюбие Рудольф. «Ах, это честность молодости», — засмеялся Бойлон, но тут же стал серьезен. «Может, в этом отличительная особенность всей вашей семьи? Ваша сестра под стать вам, Рудольф». Они посидели молча. Рудольф наблюдал, как ловко орудует Бойлон вилкой и ножом. Важная персона с прекрасными отточенными манерами. Перкинс убрал грязные тарелки с рыбными костями и поставил на стол второе блюдо – отбивные с тушеной картошкой и зеленым горошком. Рудольф подумал, что неплохо было бы привести на кухню Бойлона и его мать, поучиться, как нужно готовить. Перкинс, можно сказать, не разливал по бокалам красное вино, он священно действовал на этой торжественной церемонии. «Интересно, — подумал Рудольф, — что Бойлону известно о его сестре Гретхен?» «Вероятно, все. А кто застилает кровати наверху?» «Твоя сестра уже нашла работу или еще нет?» — спросил Бойлон, словно их беседа текла, как и прежде, без пауз. «Она мне говорила, что хочет стать актрисой». «Не знаю», — уклончиво ответил Рудольф, не собираясь говорить ничего о сестре. «От нее давно не было известий». «Будет ли ей сопутствовать успех?» «Как вы думаете?» — спросил Бойлон. «Вы видели, как она играет?» «Только раз. На школьной сцене. Изуродованный, нещадно искалеченный Шекспир в костюмах, шитых своими руками. Человек семи пядей во лбу. Тот мальчик, который играл роль Жака, постоянно нервно теребил себя за усы, словно желая удостовериться, крепко ли они приклеены. Необычная, странная, очень красивая Гретхен была совсем не пара своему партнеру, которого она страстно сжимала в своих объятиях и говорила красивые слова любви. У нее есть талант? Думаю, да. У нее действительно что-то есть. Когда она выходила на сцену, все в зале тут же прекращали кашлять и чихать. Бойлон засмеялся. Рудольф понял, что сейчас он похож на маленького мальчишку. «Ну, я хотел сказать...» Он попытался вернуть свои утраченные позиции. «То есть можно было сразу почувствовать перемену атмосферы в зале. Публика сосредотачивала все свое внимание на ней, чувствовала, что зрители только на ее стороне, и что для них, для зрителей, другие актеры на сцене рядом с ней попросту не существуют. Мне кажется, такое можно объяснить талантом». «Да, вы, конечно, правы», — кивнул Бойлон. «Она потрясающе красивая девушка. Но, конечно, братья обычно не замечают красоты сестры». «Ну почему же?» — возразил Рудольф. «Выходит, вы заметили?» — рассеянно спросил Бойлон. Казалось, он уже утратил всякий интерес к затронутой теме. Он сделал знак Перкинсу, чтобы тот убрал со стола грязную посуду, а сам подошел к проигрывателю и поставил второй фортепианный концерт Брамса, причем на полную громкость. Им стало трудно говорить, и они промолчали до окончания трапезы. 5 сортов сыра на деревянном блюде, салат, пирог со сливами. Стоит ли удивляться, что у Бойлона животик? Рудольф украдкой посмотрел на часы. Если ему удастся смыться отсюда пораньше, то, может, он еще и успеет на свидание к Джулии. Конечно, идти в кино уже поздно, но он хотя бы сможет загладить свою вину перед ней, доказать, что умеет держать данное слово. После обеда Бойлон налил себе бренди, и, поставив рядом маленькую чашечку кофе, завел какую-то симфонию. Рудольф чувствовал, что очень устал после целого дня рыбной ловли. После 2 стаканов виски все расплывалось у него перед глазами и очень хотелось спать. Громкая музыка его подавляла. Болон по-прежнему был отменно вежлив, но не больше. По-видимому, он разочаровался во мне из-за того, что я ничего не рассказал ему от Гретхен, сделал вывод Рудольф. Бойлон сидел в глубоком кресле с закрытыми глазами, сконцентрировавшись на музыке, и время от времени подносил к губам стаканчик с бренди. Он мог прекрасно обойтись и без него, Рудольфа, подумал он с отвращением, или довольствоваться компанией своего ирландского волкодава. По-видимому, они вместе провели не один приятный вечер наедине друг с другом, пока злобные соседи не отравили пса. Может, он хочет предложить мне место своей подохшей собаки? Игла проигрывателя попала в поцарапанную бороздку и теперь надоедливо щелкала. Бойлон, сделав нетерпеливый и раздраженный жест, встал и выключил проигрыватель. «Прошу меня простить», — извинился он перед Рудольфом. «Вот вам месть нашего века машин несчастному Брамсу. Может, отвезти вас в город?» «Благодарю вас». Рудольф встал, всем своим видом давая ему понять, как он ему признателен за такое предложение. Бойлон посмотрел на ноги Рудольфа в носках. «Ох!» — воскликнул он. «Как же вы выйдете на улицу в носках? Ну, если вы отдадите мне мои сапоги...» «По-моему, они еще не высохли. Минутку. Я посмотрю, что можно для вас подыскать». Он вышел из комнаты и поднялся к себе наверх. Рудольф долгим внимательным взглядом обвел комнату. «Как все-таки замечательно быть богатым. Интересно, попаду ли я сюда еще раз? Увижу ли эту громадную комнату?» – подумал он. «Томас однажды тоже видел ее, но его сюда не пригласили». Бойлон спустился в гостиную с голой жопой, и эта штуковина у него свисала чуть ли не до колен. Ну, как у жеребца-производителя. Налил 2 стакана виски и пошел к ней наверх по лестнице. «Гретхен, тебе принести выпивку наверх, или ты спустишься вниз?» Теперь, когда у него появилась возможность видеть и слушать Бойлона, он понял, что кривляние Тома, его карикатурное изображение этого человека, имитируемый им его голос, все точно соответствовало действительности. Вопросы, которые он задает, совсем, по сути дела, не вопросы. Рудольф покачал головой. «Интересно, что думает себе Гретхен?» «Мне это понравилось», — снова слышал он ее голос, когда они вдвоем сидели в баре. «Мне это понравилось больше всего на свете. Такого я прежде никогда не испытывала». Рудольф, не находя себе места, нервно заходил по комнате. Посмотрел на название симфонии, которую только что выключил Бойлон. «Шуман. 3-я Раинская симфония». Ну вот, по крайней мере, он сегодня узнал что-то полезное. Теперь он непременно вспомнит эту музыку, если снова услышит. Он взял со столика серебряную зажигалку длиной с целый фут, долго ее разглядывал. На ней монограмма ТП. Он с умыслом приобретал такие дорогие вещицы для всяких пустяков, для чего бедным служат гораздо более дешевые приспособления. Ну, подумаешь, зажечь сигарету. Он, щелкнув, открыл ее. Она плюнула в него струйкой пламени. Горящий крест на холме. Враги повсюду. Он услыхал шаги Бойлона по мраморному полу в холле. Торопливо погасив зажигалку, положил ее на место. Вошел Бойлон. В руках у него была небольшая сумка и пара мокасин цвета красного дерева. «Вот, Рудольф, примерьте», — сказал он. Мокасины были старые, но надраенные до блеска, с толстыми подошвами и кожаными шнурками. Они ему отлично подошли и в самый раз. «Эй», — удивленно сказал Бойлон, — «да у вас такая же узкая ступня, как и у меня. Подарок одного аристократа другому». «Я верну вам через пару дней», — сказал Рудольф, когда они отъезжали от дома. «Не беспокойтесь», — снисходительно ответил Бойлон. «Мокасины старые, как этот мир. Я их не ношу». Аккуратно сложенная удочка, корзинка для рыбы и его бредень лежали на заднем сиденье Бьюика. Резиновые сапоги действительно еще мокрые внутри, на полу за передним сиденьем. Бойлон забросил сумку на заднее сиденье. Рудольф забрал и свою поношенную фетровую шляпу со стола, но не осмелился надеть ее на голову. Очень стеснялся в упор глядевшего на него Перкинса. Бойлон включил радиоприемник, поймал джаз из Нью-Йорка. Поэтому они не разговаривали дорогой до самой Вандерхоф-стрит. Когда подъехали к их пекарне, Бойлон приемник выключил. «Ну вот, вы и дома», — сказал он. «Большое вам спасибо». «Спасибо за все», — сказал Рудольф. «Это вам спасибо, Рудольф», — ответил Бойлон. «Это был такой приятный день для меня, словно свежий глоток воздуха». Заметив, что Рудольф положил ладонь на ручку дверцы, он, наклонившись к нему, мягко ее сжал. «Да, не могли бы вы сделать для меня одно одолжение?» «Само собой». «Вот в этой сумке...» Бойлон, не отнимая рук от руля, чуть повернулся назад, чтобы показать ему, что кожаная сумка лежит там, на заднем сиденье. «Тут кое-что для вашей сестры. Она очень хотела ее иметь. Не могли бы вы передать ее ей?» «Ну, неуверенно», — сказал Рудольф. «Не знаю, когда я ее увижу». «Это не к спеху», — сказал Бойлон. «Это то, что ей очень нужно, я знаю. Но спешить некуда». «Окей», — согласился Рудольф. Он твердо решил не давать Бойлону адрес Гретхен и не собирался ничего рассказывать о сестре. «Я передам, когда увижу». «Вы очень любезны, Рудольф». Он посмотрел на часы. «Еще не поздно. Не хотите ли поехать со мной выпить где-нибудь? Так не хочется возвращаться в свой постылый дом и коротать там время в одиночестве». «Знаете, мне приходится ужасно рано вставать по утрам», — объяснил Рудольф. Ему как раз наоборот сейчас очень хотелось побыть одному, чтобы проанализировать свои впечатления о Бойлоне, верно оценить все таящиеся опасности и возможные преимущества от знакомства с этим человеком. Ему сейчас не требовалось никаких новых впечатлений, для чего ему лишняя ноша. Пьяный Бойлон? Бойлон несет какую-то чушь в незнакомой компании в баре? Бойлон напропалую флиртует с женщиной? Или пристает с непристойным предложением к матросу? И вдруг его осенило. А не педик ли он, этот Бойлон? Может, он так незаметно пристает и к нему самому? Эти тонкие холеные руки на клавиатуре рояля, эти подарки, его одежда, смахивающая на броский наряд, ненавязчивые легкие прикосновения. «Что значит рано?» — спросил Бойлон. «Я встаю в 5 утра». «Боже мой!» — удивился Бойлон. «Чем же может заниматься человек, встающий в 5 утра?» «Ума не приложу». «Я развожу на велосипеде клиентам отца свежие булочки», — объяснил Рудольф. «Ах, вот оно что!» — протянул Бойлон. «Я, конечно, понимаю, что кто-то должен развозить клиентам булочки. Но вам, Рудольф, не очень-то подходит занятие поставщика булочек». «Но это не самое главное в моей жизни», — возразил он. «Ну а что для вас главное в жизни, Рудольф?» Бойлон рассеянно выключил передние фары. В салоне было темно, так как они стояли прямо под уличным фонарем. В подвале не было света. Отец еще не приступил к ночной смене. А если задать такой же вопрос его отцу, то скажет ли он, что главное в его жизни – выпекать булочки? «Пока не знаю». И, не сдержавшись, он спросил: «А ваша?» «Тоже не знаю», – загадочно ответил Бойлон. «Пока не знаю. Может, у вас возникла какая-то идея?» «Нет, ничего». Этот человек рассыпался у него на глазах на миллион мелких осколков. Рудольф чувствовал, будь он постарше, то, вероятно, мог бы собрать все эти осколки в одно целое, единое. «Как жаль», — покачал головой Бойлон. «А я-то думал, что зоркие глаза молодости способны увидеть во мне то, что я сам не замечаю». «А, кстати, сколько вам лет?» — спросил Рудольф. Бойлон все время разглагольствует о прошлом, о далеком прошлом, словно он жил во времена индейцев, президента Тафта, когда наша планета была более зеленой. А вдруг Рудольфу показалось, что Бойлон не столько стар, сколько старомоден. «А вы догадайтесь», — сказал Бойлон веселым тоном. «Не знаю. Все мужчины, которым за 35, для Рудольфа выглядели на одно лицо и были одного возраста. Ну, конечно, за исключением седобородых стариков, которые передвигались, тяжело опираясь на трость. Он уже давно перестал удивляться, когда читал в некрологе, что несчастный отправился на тот свет в возрасте 35 лет. 50, сказал он наобум. Бойлон засмеялся. «Ваша сестра была куда добрее по отношению ко мне. Значительно добрее». «И вот опять все возвращается к Гретхен», — с раздражением подумал Рудольф. «Ну так сколько же вам?» 40. Мне 40. Только что исполнилось. И вся моя жизнь еще впереди», — не скрывая иронии, сказал Бойлон. «Увы. Скажите, Рудольф, а как вы будете выглядеть, когда вам стукнет 40? Не пробовали себе представить?» Спросил он беззаботно, легко, словно шутя. «Ну, как мне сейчас?» «Нет, не пробовал», — ответил Рудольф. «Мудрый молодой человек. Вам, конечно же, не хочется быть таким, как я. Я вас правильно понял?» «Да», — искренне ответил Рудольф. «Он сам напросился, кто его тянул за язык. Вот, получай». «Почему же? Я вам не нравлюсь, да?» «Немного», — сказал Рудольф. «Но только не поэтому». «Почему же вы не хотите быть таким, как я?» — смею вас спросить. «Мне хотелось бы иметь такой же большой дом, как у вас, столько же денег, как у вас, ваши книги, вашу машину. Мне хотелось бы научиться так разговаривать, как разговариваете вы. Только не все время, само собой разумеется. Знать столько, сколько знаете вы. Ездить в Европу, как путешествуете вы. Но, несмотря на все это, вы ведь очень одиноки, — продолжил Рудольф. — Всегда грустны, печальны, всегда как будто чем-то огорчены. Жизнь вам не доставляет радости. Ну, а когда вам исполнится 40, вы не будете таким же печальным, огорченным, безрадостным? Нет, конечно. У вас наверняка будет красивая и любящая жена, — продолжал Бойлон, словно читал сказочку на ночь малышу. Она будет всегда ожидать вас на вокзале, когда вы будете возвращаться с работы в город. У вас будут очаровательные детишки, которых вы будете крепко любить и в порыве патриотизма провожать на фронт, когда начнется следующая война. — Я не собираюсь жениться, — отрезал Рудольф. — Ах, вот оно что, — протянул Бойлон. — Вы изучили этот институт брака и знаете, что это значит на самом деле — без прикрас. А вот я был другим человеком. Я мечтал о женитьбе. И я на самом деле женился. Я рассчитывал, что в этом моем дворце, расположенном на высоком холме, будут радостно звенеть детские голоса. Как видите, я не женат. И в моем доме не звенят детские веселые голоса. Вообще ничьи голоса не звучат. Но все равно еще не поздно. Из золотого портсигара он вытащил сигарету, из кармана зажигалку, щелкнул ею. Она осветила его волосы, показавшиеся Рудольфу седыми. Морщинистое лицо с глубокими бороздками, скрытыми тенями. — Сестра вам говорила, что я делал ей предложение? — Да. — Она объяснила, почему отказала? — Нет. — Она вам сказала, что была моей любовницей. Это слово обидело Рудольфа. Оно показалось ему очень грязным. И если бы он прямо сказал «я ее трахнул», то в этом случае Бойлон был бы менее неприятен. А Гретхен в этом случае не казалось бы одним из предметов собственности Теодора Бойлона. «Да». «Вы меня осуждаете?» — спросил Бойлон охрипшим суровым тоном. «Да, не одобряю». «Почему же?» «Потому что для нее вы очень старый». «Да, в этом моя беда», — сказал Бойлон. «Не ее беда, моя». «Увидите ее, передайте, пожалуйста, что мое предложение остается в силе». «Нет». Бойлон сделал вид, что не расслышал его резкого ответа. «Скажите ей», — продолжал он, — «что я не могу ложиться в постель без нее. Это просто невыносимо. Я хочу вам признаться, Рудольф, в тот вечер в ресторанчике Джек и Джилл я оказался совершенно не случайно. Я не посещаю подобные заведения, думаю, вам это известно. Я решил разыскать вас. Я стал бывать в тех местах, где вы играли на трубе. Я следил за вами. Я искал Грэхэм. И в голове у меня мелькнула дурацкая мысль, что в брате я найду хоть что-нибудь от сестры. Мне пора спать», — грубо оборвал его откровение Рудольф. Он, открыв дверцу, вылез из машины, взял с заднего сиденья свою удочку, корзинку для рыбы, бредень, резиновые пожарные сапоги, напялил на голову свою смешную шляпу. Бойлон сидел на своем сиденье и курил, разглядывая сквозь облачко дыма ровную линию фонарных огней в Вандерхоф-стрит, словно на практике проверял верность теории перспективы, сказанную однажды учителем рисования. Параллельные линии не пересекаются в бесконечности, или, может быть, все-таки пересекаются. «Прошу вас, не забудьте сумочку», — напомнил ему Бойлон. Рудольф взял сумку, легкую, будто она пустая и внутри ничего нет, какая-то новая научно разработанная адская машинка. «Благодарю вас за ваш такой приятный для меня визит. Кажется, я получил от него все, что нужно. И всего-то ценой пары старых болотных сапог, которые я больше не ношу. Я сообщу вам, когда будет готов тир. Ступайте, ступайте, юный неженатый разносчик булочек. Я буду думать о вас на заре, часов в 5 утра». Бойлон завел мотор и резко сорвал машину с места. Рудольф смотрел вслед автомобилю на красные задние огни, стремительно удалявшиеся в бесконечность. Эти два огонька-близнеца, два сигнала, предупреждающие об опасности. Он отворил дверь рядом с пекарней, занес сумки в прихожую, включил свет и посмотрел на сумку. Замочек открыт, кожаный ремешок свисал с ручки. Он открыл сумку, надеясь, что мать не слышит его возни. Там находилось небрежно брошенное на дно ярко-красное платье. Рудольф вытащил его, поднес поближе к лицу. Кружева, глубокое декольте. Он представил, как сестра наденет его и всем открыто продемонстрирует свои женские прелести. «Рудольф, это ты?» — раздался сверху тревожный голос матери. «Да, мам, я». Он торопливо щелкнул выключателем. «Я сейчас вернусь. Забыл взять вечерние газеты». Подняв сумку с пола, он торопливо вышел из прихожей. «Обязательно нужно опередить мать». Он побежал в соседний дом, к Бадди Уэстерману. Дом у Уэстерманов большой, просторный. Мать Бадди позволяла их группе, пятеро с реки, репетировать в подвале дома. Рудольф свистнул. Мать у Бадди веселая, радушная женщина, любила их компанию и всегда угощала ребят то молоком, то чашечкой кофе после репетиции. Но сегодня Рудольфу не хотелось встретиться с ней. Он запер замочек, свешивающийся с ремешка ручки, ключик положил в карман. Бадди сразу же отозвался на свист и вышел из дома. «В чем дело? Уже так поздно?» «Послушай, Бадди, — сказал Рудольф, — ты не сможешь подержать эту сумку для меня пару дней, а?» Он протянул Бадди сумку. «Вот купил подарок для Джули и не хочу, чтобы она увидела. Я имею в виду мать». Заведомая ложь. В квартале было известно, какие скупердяи все джордахи. И к тому же Бадди знал, что мать Рудольфа не одобряет встреч сына с девушками. «Ладно, сохраню», — беззаботно пообещал Бадди. Он взял из его рук сумку. «Я тоже тебя когда-нибудь выручу. Мне от тебя ничего не нужно, кроме одного. Не фальшивь, когда играешь в звездную пыль». Бадди считался лучшим музыкантом в их джазе и поэтому позволял себе делать иногда подобные критические замечания. «Что-нибудь еще?» «Нет, это все». «Между прочим, я сегодня видел Джулию», — бросил Бадди. «Проходил мимо кинотеатра, она как раз входила. С каким-то незнакомым парнем. Он, кстати, старше тебя. Приблизительно года 22. Я спросил, а где же Рудольф? Она ответила, что не знает и знать не хочет». «Не может быть», — обиделся Рудольф. «Нельзя же быть постоянно в полном неведении. Вот что я скажу тебе, Рудольф. Ладно, давай до завтра». Рудольф пошел к вагону-ресторану «Эйс», чтобы купить там вечернюю газету. Он сидел за столиком со стаканом молока и двумя земляными орешками. Читал спортивный раздел. Накануне днем гиганты выиграли. Если не считать этого важного спортивного события, каким был для него этот день? Удачным или несчастливым? Он этого не мог сказать. Том поцеловал Клотильду и пожелал ей спокойной ночи. Она, проведя теплой ладонью по его щеке, нежно ему улыбнулась. Она лежала в кровати под одеялом, волосы разметались по подушке. На ночном столике горела лампа, чтобы он вышел из ее комнаты, не расквасив себе нос, или не налетел на кого-нибудь из домочадцев. Том бесшумно затворил за собой дверь. Полоска света в щели двери пропала, Клотильда выключила лампу. Он, пройдя через кухню, вышел в коридор и стал медленно подниматься по темным ступенькам, держа в руках свитер. Из спальни дяди Гарольда и тети Эльзы не доносилось ни звука. Обычно там стоит такой храп, сотрясается весь дом. По-видимому, сегодня дядя Гарольд уютно спал на боку. Никто из их родственников в Саратоге не умер. Дядюшка потерял 3 фунта веса и ничего там не пил, кроме воды. Томас по узенькой лестнице прошел на самый верх, к себе на чердак, открыл дверь, включил свет. На его кровати в своей полосатой пижаме сидел дядюшка Гарольд собственной персоной. Моргая на свет, он ласково улыбнулся. Во рту его зияла большая дыра. 4 передних зубов не было, а мост он снимал на ночь. «Добрый вечер, Томас», — сказал дядя. Без переднего моста речь дяди была невнятной, и он шепелявил. «Привет, дядя Гарольд», — поздоровался Томас. Он, конечно, понимал, что волосы у него взъерошены и пахнет от него духами Клотильды. Интересно, что дяде понадобилось в его комнате в столь поздний час. Прежде он к нему никогда не поднимался. Том понимал, что сейчас ему нужно быть очень осторожным, подбирать правильные ответы и нужную интонацию. «Уже довольно поздно. Ты не находишь, Томми?» — сказал дядя Гарольд низким голосом. «На самом деле?» — переспросил Том. «Знаете, я как-то не посмотрел даже на часы». Он стоял возле двери, стараясь держаться подальше от дяди. Почти голая комната. У него немного личных вещей. На комоде книжка из библиотеки. «Садники из Purple Sage». Ее ему посоветовала почитать библиотекарша. «Роман непременно понравится», — заверила она его. «Уже довольно поздно. Ты не находишь, Томми?» Массивный дядя Гарольд, казалось, заполнял собой всю маленькую комнатку. Он сидел в своей полосатой пижаме посередине кровати, и от его веса она сильно прогнулась. «Почти час ночи», — продолжал дядя Гарольд. Из его рта вылетали мелкие капельки слюны. Так проявлялось отсутствие верхних зубов. «Поздно, нужно заметить, тем более для такого парня, как ты, с молодым растущим организмом, которому приходится вставать очень рано и трудиться целый день. развивающемуся организму Томми требуется полноценный продолжительный сон. Я не знал, который час, оправдывался Томми. Чем же ты занимался в час ночи, Томми? Какие нашел для себя развлечения? Ну так, бродил по городу, отважно соврал он. Ох, эти яркие огни, сказал дядя Гарольд. Яркие огни городка Элизиум, штат Огайо. Том притворился, что хочет спать, зевнул, потянулся, бросил свитер на спинку стула. Очень хочется спать. Скорей бы в постель. Томми, тебе нравится у нас в Томми? Зашепелявил дядя Гарольд, брызгая слюной. Конечно, нравится. А почему вы об этом спрашиваете? Тебя здесь вкусно кормят. Так же, как и всех членов нашей семьи, не так ли? Ну да, с едой у вас все в порядке, согласился Том. Хороший Том, прочная крыша над головой. Из-за дырки во рту у дяди получилось не крыша, а срыша. Жаловаться мне не на что, понизил голос Томас, чтобы, не дай бог, не приперлась сюда еще и тетушка Эльза и не приняла участия в ночной беседе. Ты живешь в приятном чистом доме, продолжал нудеть дядя Гарольд. Все здесь относятся к тебе как к родному, как к члену нашей семьи. У тебя есть даже велосипед. Жаловаться не на что, повторил Том. У тебя хорошая работа. Ты получаешь хорошую зарплату, как взрослый мужчина. А кругом всем грозит безработица. К нам приезжает миллион людей, не имеющих работы, но ты механик, и тебе работа гарантирована всегда. То я могу сам о себе позаботиться, сказал Томас. Ты, конечно, можешь позаботиться о себе самом. Кто говорит другое? Но ты ведь плоть от моей плоти, кровь от моей крови. Я принял тебя безропотно, без возражений, когда твой отец попросил меня приютить тебя. Там ты попал в беду, и я твой дядя. Ни о чем тебя не спрашивал, не задавал лишних вопросов. Разве не так? Тетя Эйза тоже радушно приняла тебя. Ну да, дома там действительно был небольшой шум, объяснил Томас. Но вообще-то так, ерунда, ничего серьезного. Я сказал, что не задавал лишних вопросов, повторил дядя Гарольд, великодушно отбрасывая от себя всякую мысль о допросе с пристрастием. Его пижамная куртка расстегнулась, теперь вперед выкатился круглый животик, обнажив несколько слоев складок. Вместилище ни одного десятка кружек пива и толстых сосисок под резиновыми подтяжками брюк. И что я требую взамен? Чего-то невозможного? Недостижимого? Благодарности? Нет, ничего подобного. Только одного. Крошечный пустяк. Чтобы молодой парнишка вел себя прилично. Не задерживался нигде допоздна. Ложился спать в положенное время. Постель. Свою постель, Томми. Ах, вот оно в чем дело. Этот сукин сын наверняка пронюхал о них с Клотильдой. Но он промолчал. У нас чистый, порядочный дом, Томми, продолжал свою нотацию дядя Гарольд. Нашу семью повсюду уважают. Твою тетку принимают в самых лучших семьях. Ты ужасно удивишься, когда узнаешь, каким доверием я пользуюсь в банке. Мне всегда готовы там предоставить любой кредит. Мне предлагали баллотироваться в законодательное собрание штата от республиканцев, хотя я не коренной житель этой страны. У моих дочерей прекрасный, изысканный наряд. Вряд ли кто одевается лучше, чем они. Они учатся. Они хотят стать топ-моделями. Поинтересуйся так, между прочим. Попроси, и я покажу тебе табели их успеваемости. Ты узнаешь, какого высокого мнения об их успехах преподавателей. По выходным они ходят в воскресную школу, я сам их туда увожу. Нежные, юные, чистые души. Они как ангелочки спят в комнате прямо под твоей, Томми. Я все понимаю, сказал Томас. Пусть уж этот старый идиот выговорится. Ты не гулял по городу до час ночи, не надо мне лгать. «Я знаю, где ты был», — с печальным укором в голосе сказал дядя. «Мне захотелось чего-нибудь выпить. Я решил взять бутылочку холодного пива из холодильника. Я слыхал шум. Томми, мне даже стыдно говорить, какой шум я услыхал. Мальчик твоего возраста. Присутствие Томми моих дочерей, этих ангелочков, это немыслимо». «Ну и что из этого следует?» — грубо спросил Томми. Его затошнило от мысли, что дядя подслушивал, как они занимались любовью с Клотильдой. «И что из этого следует?» — возмутился дядя Гарольд. «Больше теперь сказать нечего. Что из этого следует, а?» «А что вы хотите от меня услышать?» Тому так хотелось сказать дяде, что он любит Клотильду, что в его гнусной жизни с ним никогда не происходило ничего подобного, что Клотильда тоже его любит, и что если бы он, Том, был сейчас постарше, он сбежал бы из этого чистого проклятого дома с их уважаемыми всеми домочадцами, с его бледными худосочными девицами, будущими топ-моделями. Ну, конечно же, он не мог ничего такого сказать. Он вообще ничего не мог сказать. Кажется, у него отсох язык. «Я хочу услышать от тебя, что сделала с тобой эта грязная невежественная, но о себе на уме девка», — прошипел дядя Гарольд. «Ты должен пообещать мне никогда к ней не прикасаться, ни в моем доме, ни где-нибудь еще, понял?» «Я не собираюсь вам ничего подобного обещать», — упрямо возразил Томас. «Ах, как видишь, я с тобой предельно вежлив», — сказал дядя Гарольд. «Я с пониманием отношусь к этой щекотливой теме. Говорю тебе тихо, как здравый, умеющий понимать и прощать мужчина, Томми. Нам не нужен скандал. Я не хочу, чтобы тетя Эльза узнала о том, что ты осквернил наш чистый дом и какой страшной опасности подвергали здесь ее дочери. Мне трудно подыскать нужные слова, Томми». «Я не собираюсь ничего вам обещать», — твердо повторил Томас. «Окей. Ты не собираешься мне ничего обещать», — отозвался дядя Гарольд, но уже с гневным тоном. «Можешь мне ничего и не обещать. Но вот что я тебе скажу. Сейчас я выйду из твоей комнаты и немедленно зайду в комнатку за кухней. Она-то уж мне все пообещает, все. Смею тебя в этом заверить». «Вы так думаете?» — спросил Томас, и его голос ему самому показался каким-то высоким, почти детским. «Да, я так думаю, Томми», — повторил его дядя шепотом. «Она пообещает мне все на свете. Ей ничего другого не остается. Если я ее выгоню, куда она пойдет? Что, вернется в Канаду к своему любимому мужу пьянице, который вот уже 2 года ее ищет, чтобы избить до смерти?» «Повсюду полно работы. Для чего ей возвращаться в Канаду?» «Ты так думаешь?» «Тоже мне нашелся авторитет по международному праву», — упрекнул его дядя Гарольд. «Ты думаешь, все так просто? Думаешь, я не обращусь в полицию, так?» «Какое отношение ко всему этому имеет полиция?» «Томми, ты уже не маленький ребенок», — ответил, едва сдерживая ярость, дядя Гарольд. «Ты раздвигаешь ноги замужней женщине, как взрослый мужчина. Но на плечах у тебя все равно голова ребенка. Она развратила несовершеннолетнего, погубила его нравственность. Не забывай, Томми, ты еще пока несовершеннолетний, тебе только 16 лет. А это преступление, Томми, серьезное преступление. Даже если они не отправят ее в тюрьму, ее вышлют из страны как иностранку, которая занимается развращением несовершеннолетних детей. Клотильда не гражданка Америки. Ей придется вернуться в Канаду, об этом напишут в газетах. А там ее будет ждать муженек. Да-да, — повторил дядя Гарольд. И Клотильда мне пообещает все. Все, понимаешь?» Он встал. «Мне, конечно, жаль, Томас. Это не твоя вина. Весь этот разврат у тебя в крови. Твой отец был большой охотник до шлюх. Его знал весь город. Мне Пиза Стыдно здороваться с ним на улице, а твоя мать, чтоб ты знал, была незаконно рожденный ребенок. Ее воспитали монахини. Поинтересуйся как-нибудь, кем был ее отец или мать. А теперь ложись, Томми. Тебе нужно поспать. Он снисходительно похлопал его по плечу. Ты мне нравишься, и я хочу, чтобы из тебя получился настоящий мужчина. Ты надежда нашей семьи. Я забочусь только о тебе. Все это в твоих же интересах. А теперь давай, ложись спать. Дядя Гарольд прошлепал босыми ногами к двери. Настоящий уродливый великан, любитель пива, в пижаме в полоску. Он был уверен, что сейчас все на его стороне. Он может испробовать любое оружие. Томас выключил свет, упал лицом вниз на кровать. Изо всех сил ударил кулаком по подушке. На следующее утро он спустился пораньше, чтобы поговорить с Клотильдой до завтрака. Но дядя Гарольд был уже в столовой и сидел, читал газету. «Доброе утро!» — поднял он на мгновение на него глаза. Зубной мост у него был уже на месте. Он шумно втягивал в себя кофе из чашки. Вошла Клотильда с апельсиновым соком для Томаса. На него она даже не смотрела. Смуглое, замкнутое лицо. Дядя Гарольд и не глядел в ее сторону. «Просто ужас, что там происходит в Германии», — возмущался дядя. «Они, эти русские, насилуют немок прямо на берлинских улицах. 100 лет они ждали такого подходящего случая. Люди живут в подвалах. Если бы я не встретил твою тетю Эльзу, и мы не приехали бы сюда, в эту страну, не знаю, что со мной произошло бы, где бы я находился сейчас. Только один Бог ведает». Снова вошла Клотильда, принесла яичницу с беконом для Тома. Он внимательно посмотрел ей в лицо. Не появится ли на нем какой-то условный сигнал? Но нет, ничего. Закончив завтракать, Томас встал из-за стола. Он вернется сюда попозже, когда никого в доме не будет, кроме Клотильды. Дядя Гарольд оторвался от газеты. «Скажи Коэну, что я буду в 9:30, — сказал он. Мне нужно сходить в банк и передать, что я пообещал мистеру Данкану, что его машина будет готова днем, вымытая и протертая». Томас кивнул и вышел из столовой. Навстречу ему вошли с лестницы две дочери, бледнолицые и пышные девицы. «Мои ангелочки!» — ласково обратился к ним дядя Гарольд. Они поцеловали отца. «Доброе утро, папочка!» Шанс встретиться с Клотильдой появится у него часам к 4. В этот день дочери дяди Гарольда обычно посещали зубного врача, чтобы проверить состояние зубов, и тетя Эльза завозила их на прием на 2-м семейном автомобиле. Дядя Гарольд сейчас наверняка торчит в демонстрационном зале. Клотильда будет одна. «Вернусь через 30 минут, — предупредил он Коэна. — Нужно с кое с кем встретиться». Коэну это не понравилось, и он бросил на него подозрительный взгляд. Клотильда поливала лужайку, когда он, вертя педали велосипеда, подъехал к ней. Был яркий солнечный день, и вокруг шланга то и дело вспыхивали разноцветные маленькие радуги. Небольшая лужайка с большой тенистой липой. На Клотильде белый халат. Тете Эльзе ужасно нравилось наряжать в белые халаты своих слуг, как нянечек в больнице. Живая реклама царящей в доме чистоты. «У нее всегда такая чистота, — хвасталась тетка, — что можно есть прямо с пола». Клотильда, бросив на Томаса осторожный взгляд, продолжала заниматься своим делом, поливать лужайку. «Клотильда, пошли в дом, — сказал Томас, — нам нужно поговорить». «Разве ты не видишь? Я поливаю лужайку». Повернув рукав, она направила струю на клумбу с красивыми петуниями перед самым домом. «Ну ты хоть посмотри на меня, — сказал он. — По-моему, сейчас ты должен быть на работе, — отвернулась Клотильда в сторону. — Он приходил к тебе сегодня ночью, да? — Мой дядюшка. — Ну и что? — Почему ты его впустила? — Это его дом. Разве у меня есть право не впускать его? — с мрачным видом ответила девушка. — Ты что-нибудь ему пообещала? Голос у Томаса вдруг сорвался, и он пронзительно закричал, но ничего не мог с собой поделать. Какая разница? Возвращайся на работу, нас могут увидеть. Ты что-нибудь ему пообещала? Повторил свой вопрос Томми. Я сказала ему, что больше не стану с тобой встречаться. Тихо сказала Клотильда. Ты не могла ему это сказать? Томас бросил на нее умоляющий взгляд. Нет, я сказала, настаивала она на своем. Клотильда вертела в руках шланг с бьющей струей. На пальце поблескивало обручальное кольцо. «Между нами все кончено». «Нет, не кончено. Кто тебе это сказал?» Ему хотелось схватить ее в объятия и сильно встряхнуть. «Уходи к чертовой матери из этого дома. Найди себе другую работу. Я тоже уйду, и мы...» «Не неси вздор!» — резко оборвала его она. «Он рассказал тебе о совершенном мной преступлении?» В голосе ее прозвучала издевка. «Он добьется моей депортации из страны. Мы ведь не Ромео с Джульеттой. Ты простой мальчишка, я повариха. Возвращайся на работу, кому я говорю?» «Неужели ты не могла ничего ему возразить?» Томас пришел в полное отчаяние. «Как бы сейчас еще не сорваться и не расплакаться перед ней, вот здесь, прямо на лужайке перед домом?» «Нечего с ним разговаривать. Он ведь настоящий дикарь», — объяснила ему Клотильда. «Он ревнует. Но когда в человеке дает о себе знать ревность, то с таким же успехом можно говорить со стеной, с деревом. Результат один и тот же». «Ревнует?» — ничего не понял Томас. «Что ты имеешь в виду?» «Он уже 2 года пытается влезть в мою кровать», — спокойно сказала Клотильда. «Ночью, когда его жена крепко спит, он спускается ко мне и начинает царапаться в дверь, как котенок». «Вот он жирный ублюдок!» — возмутился Том. «Ну ничего. В следующий раз я его буду поджидать». «Ничего ты не сделаешь. В следующий раз он опять придет, вот увидишь. И ты прекрасно об этом знаешь». «И ты его впустишь?» «Я всего лишь служанка», — ответила она. «И моя жизнь — это жизнь служанки. Я не хочу терять свою работу, не хочу возвращаться в Канаду. Забудь об этом. Как нам было хорошо эти 2 недели. Ты очень хороший парнишка. И мне жаль, что у тебя из-за меня такие серьезные неприятности». «Ладно, ладно. Я пальцем больше не коснусь ни одной женщины. Если только ты...» Он вдруг стал задыхаться. Слова не вылетали у него из глотки. Подбежав к своему велосипеду, он спрыгнул на седло и помчался назад. Клотильда осталась на лужайке. Теперь она поливала розы. Он ехал, не оглядываясь. Он не видел слез отчаяния на ее смуглом лице. Святой Себастьян, пронзенный множеством стрел, ехал к гаражу. Палки лучников он испробует позже. Выйдя из станции метро на 8-й улице, Гретхен купила полдюжины бутылок пива и забрала из химчистки костюм Вилли. Смеркалось, опускались ранние ноябрьские сумерки, и холодный воздух пощипывал лицо. Прохожие в пальто шли быстро, нигде не задерживаясь. Впереди сутулясь шла девушка в брюках и теплой полушинели, на голове шерстяной шарф. У нее был такой заспанный вид, словно она только что вылезла из постели, хотя было уже 5 часов дня. Но здесь, в Гринвич-Виллидж, люди могли вставать в любое время суток, и днем, и ночью. В этом и заключается одна из прелестей этого городка, как и то, что почти все население сплошь молодые люди. Иногда, когда Гретхен смешивалась на улице с толпой, то с удовлетворением думала: «Я тоже теперь чувствую себя как на родине». Девушка в теплой полушинели вошла в гриль-бар «Коркоран». Гретхен хорошо знала это место. Ее тоже знали во многих барах в этом квартале. Теперь она проводила в них большую часть жизни. Она торопливо шла по направлению к 11-й улице. Тяжелые бутылки с пивом постукивали в пакете из плотной коричневой оберточной бумаги, а костюм Вилли, аккуратно отглаженный, она несла на руке. Может, Вилли окажется сейчас дома? Хочется надеяться. Никто никогда не мог точно сказать, когда он будет дома. Гретхен возвращалась с репетицией, и ей еще предстояло успеть к своему 8-часовому выходу на сцену. Николс с режиссером заставили ее читать пьесу и сказали, что у нее неплохо все получается, что у нее несомненный талант. Пьеса шла так, с умеренным успехом. Наверняка продержится до июля, это точно. Она трижды за один вечер выходила на сцену в одном купальнике. И зрители каждый раз после ее выхода смеялись. Но это был какой-то нервный смех. Автор пришел в ярость, когда услыхал первые взрывы хохота, и на прогоне даже хотел вообще выбросить ее роль. Но Николс с режиссером все же сумели переубедить его, сказать, что чем больше смеха, тем лучше для успеха пьесы. Гретхен приносили за кулисы адресованные ей письма и телеграммы, в которых поклонники выражали желание поужинать вместе с ней, и пару раз ей даже прислали розы, но она никому не отвечала. Вилли всегда после шоу сидел у нее в грим-уборной. Ему нравилось наблюдать, как она смывает грим и краску, как переодевается в свою обычную одежду. Иногда ему приходила охота немного подтрунить над ней. Обычно он говорил: «О боже, для чего я только женился?» Цитирую. По его словам, дело с его разводом затягивалось. Гретхен вошла в коридор, подошла к почтовому ящику, нет ли какой почты для них двоих, Эббота и Джордах. Она своей рукой написала их фамилии на ящике. Открыв дверь внизу своим ключом, взбежала по трем пролетам лестницы. Когда она входила домой, то всегда почему-то торопилась. Она открыла дверь квартиры, чуть запыхавшись после стремительного подъема по лестнице. Дверь открывалась сразу в гостиную. «Вилли!» — позвала она. У них были лишь две небольшие комнатки, и орать, в общем-то, было незачем. Но Гретхен всегда выдумывала для себя различные предлоги, только ради удовольствия лишний раз произнести вслух его имя. На ободранной кушетке сидел Рудольф со стаканом пива в руке. «Ах, это ты!» — сказал Гретхен. «Никак не ожидала». Рудольф, увидев ее, встал. «Хеллоу, Гретхен!» — поздоровался он с ней. Поставив на стол стакан, поцеловал ее в щеку, дотянувшись до нее над пакетом с тяжелыми пивными бутылками и костюмом Вилли. «Руди!» — сказала она, освобождаясь от своей ноши. Положила пакет на стол, бросила костюм Вилли на спинку стула. «Что ты здесь делаешь?» «Я позвонил в дверь», — объяснил Рудольф, — «и твой друг мне открыл». «Твой друг переодевается», — донесся из другой комнаты голос Вилли. Он довольно часто весь день сидел в халате. Квартирка была такой маленькой, что в ней было слышно все, что происходит в любом углу. Небольшую кухоньку от гостиной отделял экран. «Сейчас приду», — крикнул он из спальни. «Шлю тебе воздушный поцелуй». «Как я рада видеть тебя!» Гретхен, сняв пальто, обняла Рудольфа. Сделала пару шагов назад, чтобы лучше его разглядеть. Когда там, дома, она его видела каждый день, она не отдавала себе отчет, какой ее брат красивый юноша. Смуглый, прямой, в голубой рубашке с пуговичками и блейзере, который она подарила ему на день рождения. И какие у него задумчивые, чистые, зеленоватые глаза. «Да, ты наконец-то вырос. И всего за пару месяцев. Что скажешь?» «Прошло почти полгода», — напомнил он ей. «Может, она его осуждала?» «Давай, ну-ка садись». И она усадила его рядом на кушетку. Возле двери стояла небольшая кожаная сумочка. Она... Конечно, не собственность Вилли, в этом нет никаких сомнений, но она уже где-то ее видела, эту сумочку. В этом тоже не было никаких сомнений. «Ну давай, рассказывай. Рассказывай все поподробнее», — сказала она. «Что там у нас происходит дома?» «Боже, как же все же приятно тебя видеть, Руди!» Ей показалось, что голос ее звучит неестественно. Если бы она знала о его приезде, непременно предупредила бы Вилли. В конце концов, Руди всего 17. Мальчишка приезжает к сестре и вдруг узнает, что она живет с мужиком. И что она Эббот Джордах. «В доме все по-прежнему. Ничего особенного и не происходит», — начал Рудольф. «Какая все же у него выдержка. Надо даже поучиться у него». Он спокойно подцеживал пиво. И если он и чувствовал себя не в своей тарелке, то не подавал вида. Теперь, оставшись один, я несу на своих плечах весь груз любви всех домочадцев. Гретхен засмеялась. Глупо сейчас волноваться. Она и не представляла себе, что ее брат вот так повзрослел. «Ну, как там мама?» – спросила Гретхен. «По-прежнему читает «Унесенных ветром», – сказал Рудольф. «Болела вот. Доктора говорят, что это флебит». «Как приятны эти весточки от семьи. Такие веселые и радостные. От семейного очага», – подумала Гретхен. «И кто же теперь занимается лавкой?» «Миссис Кудахи. Она вдова. Отец платит ей $30 в неделю». «Ага. Должно быть, папе это очень нравится». «Я бы не сказал, что он счастлив». «Ну, а как он?» «По правде говоря, — сказал Рудольф, — нисколько не удивлюсь, если состояние его здоровья окажется хуже, чем у матери. Он уже несколько месяцев не выходит во двор, чтобы вытрясти мешок с мукой. И, по-моему, не ходит на реку с того времени, как ты уехала». «Что же с ним происходит?» Гретхен вдруг почувствовал, что этот вопрос ее и в самом деле волнует. «Не знаю», — ответил Рудольф. «Он всегда такой». «Ты что, не знаешь папу? Он ведь никогда ничего не скажет толком». «Вы говорите с ним обо мне?» — спросил Гретхен. «Нет, ни слова». «Ну а как там Том?» «Уехал и забыт навсегда», — сказал Рудольф. «Мне так и не удалось выяснить, что же тогда произошло. А сам-то он ведь никогда не напишет». «Да, узнаю свою семейку», — призналась Гретхен. Они посидели немного молча, воздавая должное клану Джордухов. «Ну?» — Гретхен приободрилась. «Ну, как тебе нравится наша квартирка?» Она жестом руки обвела квартиру. Они с Вилли сняли ее вместе с мебелью. Мебель, правда, была такой, словно долго провалялась на чьем-то пыльном чердаке. Но Гретхен купила несколько горшков с цветами, развесила по стенам гравюры и рекламные афиши туристических агентств. «Индеец в сомбреро стоит перед своей деревней, и посетите Нью-Мексико». «У тебя здесь очень приятно», — серьезным видом озирался по сторонам Рудольф. «Ну, здесь, конечно, так и разит дурным вкусом», — возразила Гретхен. «Однако у этой квартиры есть одно бесспорное преимущество. Она не в Порт-Филиппе». «Понятно, что ты имеешь в виду», — вздохнул Рудольф. «Почему он такой серьезный?» – удивился Гретхен. «Интересно, что привело его сюда, в Нью-Йорк? Почему ему вдруг понадобилось повидаться с ней?» «Ну, а как поживает твоя красавица?» Ей было отнюдь не весело, но она старалась этого не показать. «Как ее? Кажется, Джулия?» «Да, Джулия», – сказал Рудольф. «С ней у меня тоже не все гладко». В комнату вошел Билли, без пиджака, причесываясь на ходу. Они расстались всего несколько часов назад, но, окажись они в эту минуту наедине, Гретхен бросилась бы к нему в объятия, словно они не видели друг друга долгие годы. Он, наклонившись над кушеткой, быстро ее поцеловал в щеку. Рудольф вежливо встал. «Сидите, сидите, Руди», — спохватился Вилли. «Я ведь не ваш старший офицер». Гретхен в глубине души пожалела, что Вилли уделил ей так мало внимания. «Ага, вижу, все в порядке», — воскликнул он, увидав бутылки с пивом и отутюженный костюм на спинке стула. «Правду я говорил ей, когда мы впервые встретились. Из нее выйдет образцовая жена и прекрасная мать. Там холодно? На улице?» «Угу». Вилли сразу занялся бутылкой. Откупоривая, спросил: «Вам, Руди?» «Мне пока достаточно», — ответил тот, снова усаживаясь на кушетку рядом с Гретхен. Вилли налил себе пиво в уже использованный стакан. На его ободке была заметна пивная пена. Он много пил пива, этот Вилли. «Думаю, нам следует откровенно объясниться», — сказал он, широко улыбаясь и поворачиваясь к Руди. «Я сказал ему, что мы только формально живем в грехе. Сообщил, что просил твоей руки, но ты мне отказала. Правда, смею надеяться, не окончательно». И Вилли не лгал. Он и в самом деле то и дело просил Грэхен выйти за него замуж. Ей казалось, что он говорит серьезно. «Разве ты не сказал ему, что женат, Видли?» – спросила она. «Пусть у Руди не останется ни одного вопроса, на который он не получил ясного ответа». Это беспокоило Грэхен. «Конечно», – отозвался тут же Видли. «Какие у меня могут быть секреты от братьев любимой женщины? Мой прежний брак был по существу ошибкой молодости, мимолетный, как облачко. Руди человек умный, он все поймет. Но, надеюсь, этим не ограничится. Вот увидишь, он еще будет отплясывать на нашей свадьбе и окажет нам поддержку в глубокой старости». Сейчас от шуток Вилли Грэхен стало не по себе. Она, конечно, рассказывала ему о своих родителях, о братьях, о Рудольфе и Томе. Но только сейчас один из членов ее семьи присутствовал здесь, и эта ситуация действовала ей на нервы. Рудольф промолчал. «А что ты делаешь здесь, в Нью-Йорке, Руди?» – спросила она, стараясь отвлечь внимание гостя от шутовства Вилли. «Да вот, решил прокатиться», – ответил он. Он явно хотел сказать ей что-то важное, но ему не хватало духа сделать это в присутствии Вилли. «У нас короткие каникулы. Ну а как дела в школе?» Эти слова вырвались у нее невольно, и она почувствовала, что они звучали в ее устах слишком снисходительно. Так разговаривает с чужими детишками, когда больше говорить с ними не о чем. «Все в порядке», – неохотно ответил Рудольф, давая ей понять, что эта тема ему не нравится. «Руди», – вмешался в разговор Вилли, – «как я тебе в качестве твоего шурина?» Рудольф бросил на него спокойный взгляд зеленых глаз. «Я вас совсем не знаю», – буркнул он. «Верно говоришь, Руди. Так держать. Никогда не выдавай своих чувств сразу. Вот в чем моя беда. Я слишком искренний, слишком открытый человек. Что у меня на сердце, то и на языке». И Билли налил себе еще пива. Он был оживлен и не находил, казалось, себе места. Руди, в отличие от него, был собран, уверен в себе, мог судить обо всем вполне здраво. «Я предложил Руди сходить на твое шоу», — сказал Вилли. «Просто хит Нью-Йорка. Важное событие, достойное тоста». «Всего лишь глупый спектакль», — оборвала его Грэхен. «Что за дурацкая идея? Привести ее брата в театр, чтобы он видел, как она разгуливает почти голой по сцене на глазах у тысяч зрителей. Придется подождать, когда я буду играть другую роль, роль святой Иоанны. Я сегодня занят, и я не могу никуда пойти». «Еще я пригласил его и на ужин после шоу», — добавил Вилли. «Но он тоже отказался, ссылаясь на ранее сделанные ему предложения. Может, ты сможешь повлиять на него? Руди мне нравится. К тому же я связан с ним тесными родственными узами». «Как-нибудь другой раз. Спасибо», — снова отказался Рудольф. Он кивнул в сторону стоявшей на полу кожаной сумки. «Меня попросили передать тебе вот это». «И кто же?» — спросил Грэхен. «Кто просил тебя передать мне это?» «Один человек по имени Бойлан», — ответил Рудольф. «Ах, вот оно что!» Она коснулась руки Вилли. «Налей-ка и мне пиво, Вилли». Она встала и подошла к сумке. «Подарок! Ну, разве не приятно?» Подняв сумку с пола, она поставила ее на стол и открыла. Увидев, что внутри лежит, вдруг осознала, что уже догадалась об этом. Она приложила платье к себе. «Я и забыла, что оно такое ярко-красное», — спокойно, безо всякого волнения, сказала она. «Боже праведный!» — вырвалось у Вилли. Рудольф с интересом наблюдал за ними обоими. Сначала за ней, потом перевел взгляд на Вилли. «Да, воспоминания о моей развратной молодости», — сказала Грэхен, похлопав Руди по руке. «Не смущайся, Руди, все в порядке. Вилли все знает о мистере Бойлоне. Все». «Я пристрелю его, как собаку», — воскликнул Вилли. «Как жаль, что я сдал свой пистолет». «Так мне взять это платье? Что скажешь, Вилли?» С сомнением в голосе спросила Грэхен. «Конечно. Какие вопросы?» если только оно не подходит больше Бойлону, чем тебе. Гретхен надела платье. Как же он тебе доверил такую важную миссию – доставить его мне? Мы случайно встретились, – ответил Рудольф, – и время от времени видимся. Я, правда, не дал ему твоего адреса. Он попросил у меня... Передай ему, что я ему весьма благодарна за подарок, – сказала Гретхен. Скажи, что когда буду надевать платье, буду о нем вспоминать. Можешь сказать это ему сама, если есть желание, – мрачно признался Рудольф. Он привез меня сюда на своей машине. Сейчас он сидит в баре на 8-й улице и ждет, когда я вернусь. «А почему бы нам всем не пойти туда и не выпить с этим типом?» – предложил Вилли. «Я не хочу с ним пить», – наотрез отказалась Гретхен. «Передать ему об этом?» – спросил Рудольф. «Да, прошу тебя». «Ну, думаю, мне пора». Рудольф поднялся с кушетки. «Я сказал ему, что долго не задержусь и скоро вернусь». Гретхен тоже встала. «Не забудь сумку». «Но он передал это для тебя». «Мне не нужно от него подарков», — резко ответила Гретхен, передавая кожаную сумку брату. Тот колебался, не зная, брать ее или нет. «Руди», — спросила сестра, — «скажи, вы часто встречаетесь с Бойлоном?» «Пару раз в неделю». «Он тебе нравится?» «Пока точно не знаю», — ответил Руди. «Он многому меня учит». «Будь поосторожней с ним», — предупредил его Гретхен. «Ну, за это не волнуйся». Рудольф протянул руку Вилли. «До свидания», — сказал он. «Благодарю за пиво». Вилли радушно ее потряс. «Теперь вы знаете, где нас найти», — сказал он на прощание. «Приходите, навещайте нас, когда захотите. Я действительно буду рад». «Ладно, приду», — пообещал Рудольф. Гретхен поцеловала его. «Мне очень жаль, что ты вот так быстро убегаешь». «Но я снова скоро буду в Нью-Йорке», — сказал Рудольф. «И обязательно приду к вам. Твердо обещаю». Гретхен открыла перед ним дверь. Казалось, он хотел сказать ей что-то еще, но, передумав, только махнул рукой на прощание и стал спускаться по лестнице с этой злосчастной сумкой в руках. Гретхен медленно закрыла за ним дверь. «Какой славный парень твой брат», — сказал Вилли. «Мне бы его внешность, ух». «Но... ты тоже пока еще вполне себе привлекательный мужчина», — успокоила его Гретхен и поцеловала. «По-моему, я не целовала тебя целую вечность». «Целых нудных 6 часов», — уточнил Вилли. Они еще раз поцеловались. «Целых нудных 6 часов», — повторила за ним она, улыбаясь. «Прошу тебя, постарайся приходить домой, когда я здесь». «Постараюсь, постараюсь, непременно», — заверил он ее. Взяв платье, он поднес его поближе к глазам, внимательно, критически разглядывая. «Мне кажется, твой брат слишком взрослый для своих лет парень, не находишь?» «Может быть». «Почему ты говоришь так неопределенно?» «Потому что не знаю». Она сделала маленький глоток из стакана. «Он слишком расчетлив». Гретхен сейчас вспоминала неоправданную щедрость отца по отношению к Рудольфу. Мать, склонившуюся по ночам над гладильной доской с кучей его выстиранных рубашек. Он во всем полагается только на свой интеллект. «Что ж здесь плохого?» – удивился Вилли. «Я тоже хотел бы полагаться на свой разум». «О чем вы говорили до моего прихода?» «Хвалили тебя на все лады». «Ладно, ладно. Ну а кроме похвал?» «Он расспрашивал меня о моей работе. По-моему, ему хотелось узнать, почему это ухажер его сестры сидит дома в разгар дня, а она в это время вкалывает, зарабатывая для обоих на хлеб насущный. Надеюсь, мне удалось развеять все его опасения». Вилли работал в новом журнале, который только начал выпускать его приятель. Это издание освещало работу радио, и Вилли приходилось большую часть своего рабочего времени тратить на прослушивание дневных радиопередач, поэтому он предпочитал делать это дома, а не в тесной маленькой редакционной комнатке. Он получал $90 в неделю, и с ее 60 они жили довольно неплохо. Хотя в конце недели деньги, как правило, кончались, и у них частенько в кармане не оставалось ни цента. Потому что Вилли нравилось обедать в ресторанах и засиживаться допоздна в барах. «Ты сказал ему, что ты драматург?» – спросила Бретхан. «Нет. Пусть сам обо всем узнает в один прекрасный день. Я думаю, так будет лучше». Вилли пока не показал ей свою пьесу. Он написал всего полтора акта, да и эти собирался кардинально переделывать. Вилли, приложив к себе платье, стал расхаживать по комнате, как настоящая модель, отчаянно виляя бедрами. «Знаешь, иногда думаю, какая бы из меня вышла девушка? А? Что скажешь по этому поводу?» «Ничего», — сказала она. «Ну-ка, примерь платье. Посмотрим, как оно на тебе сидит». Гретхен, взяв платье, пошла в спальню. Там на стене висело большое в рост человека зеркало. Перед уходом из дома Гретхен аккуратно заправила постель, но сейчас заметила, что покрывалась мята. Вилли после ланча любил вздремнуть. Они жили вместе чуть больше 2 месяцев, но она уже знала все привычки Вилли. Его вещи разбросаны по всей комнате. Корсет на полу возле окна. Снимая с себя юбку со свитером, Гретхен улыбалась. Такой детский беспорядок в спальне был ей по душе. Ей нравилось убирать за ним. Гретхен с трудом удалось справиться с молнией. Она надевала это платье лишь 2 раза до этого. 1 раз в магазине и 2 в спальне Бойлона, когда ему захотелось взглянуть, как оно сидит на ней. Пришлось превратиться в модель для него. То есть фактически она это платье никогда и не носила. Она критически оглядела себя в зеркале. Ей показалось, что кружевное декольте слишком низкое и открывает большую часть ее груди. Сейчас в этом нарядном красном платье Гретхен выглядела старше своего возраста, прям-таки настоящая жительница Нью-Йорка, уверенная в себе, в силе своего обаяния, привлекательности. Такая всегда готова пойти в любую компанию, не боясь конкуренции со стороны других женщин. Она распустила волосы, и их черный плавный поток мягко коснулся ее плеч. На работе Гретхен появлялась с волосами, уложенными на голове узлом. Так было куда удобней. Бросив на себя последний взгляд, она пошла в гостиную. Вилли открывал очередную бутылку. Увидев ее, присвистнул от удивления. «Послушай, ты меня сразила». Гретхен сделала пируэт, раскрутив юбку платья. «Ну, как ты считаешь, я достойна такого платья? Может, в нем я несколько обнажена? Не находишь?» «Ты просто божественна!» – протянул потрясенный Вилли. «Превосходное платье, отличный дизайн. Оно так сшито, что любой мужчина, увидев тебя в нем, тут же захочет его с тебя снять». Он подошел к ней. «И эта мысль требует немедленного воплощения», – сказал он. «Джентльмен расстегивает молнию женского платья». Вилли расстегнул молнию, через голову стащил с нее платье. Руки у него были холодные, он только что держал бутылку с охлажденным пивом, и Гретхен сразу задрожала всем телом. «Что это мы делаем в гостиной?» – задал он провокационный вопрос. Они пошли в спальню, быстро разделись. То, чем занимались они с Бойлоном тогда, когда она примеряла для него это платье, повторили. На сей раз они с Вилли. Вилли занимался любовью осторожно, нежно, без азарта. Словно Гретхен очень хрупкое создание и может разбиться в любую секунду. Даже уважительно. Такое слово промелькнуло у нее в голове в самый разгар акта. И она неожиданно фыркнула. Она не призналась Вилли, почему. С Вилли все было по-другому, не так, как с Бойлоном. Бойлон доминировал над ней. Он старался ее унизить, уничтожить. Вся его любовь в постели была яростным, беспощадным актом разрушения, поединком, в котором есть победитель и побежденный. После расставания с Бойлоном она снова стала сама собой, пришла в себя. Так обычно возвращаются из продолжительного путешествия, с отвращением переживая совершенные над твоей личностью позорные насилия. Но близость с Вилли отличалась нежностью. Он был так ей приятен, так дорог. И в нем она не видела никакого греха. Их совместная повседневная жизнь текла естественно, плавно, как и подобает. Теперь у нее больше не было ощущения перемалывания костей, злого безудержного разврата, которому Бойлон принуждал ее силой. И, как это ни странно, она люто желала этого, как оголодавший человек желает пищи. Довольно часто она не испытывала оргазма, но это ее не особенно тревожило. Какая разница? «Потрясающе!» – прошептала она, и они оба затихли. Вилли, полежав немного, перевернулся на спину, и теперь они лежали рядом, не прикасаясь друг к другу, только по-детски переплетенные руки соединяли их. «Как я рада, что ты оказался дома», — призналась она. «Теперь я всегда буду торчать дома», — ответил он. Она сжала его руку. Другой рукой Вилли потянулся к ночному столику за пачкой сигарет. Гретхен высвободил пальцы, чтобы он смог прикурить. Он лежал, вытянувшись на кровати. Его голова покоилась на плоской подушке. Курил. В комнате было темно. Сюда проникал лишь слабый свет через открытую гостиную дверь. Сейчас он был похож на мальчишку, который ужасно боится наказания, если взрослый вдруг застукает его сигаретой. «Ну, теперь, когда ты добилась своего, — сказал он, — можно и поговорить. Как прошел день?» Гретхен колебалась, не зная, что ему ответить. «Позже он все равно узнает, — подумала она. — Как обычно. Гаспар снова приставал ко мне, делал всякие намеки. Гаспар – ведущий актер их шоу. Во время перерыва в репетиции он пригласил ее к себе в гримерку под предлогом, что ему необходимо отработать с ней кое-какие реплики. И там уже фактически уложил ее на кушетку. «Да, у этого Гаспара губа не дура. Сразу видит, что почем», – сказал довольный Вилли. «Не мог бы ты поговорить с ним? Пусть он отвяжется от твоей женщины и оставит ее в покое. Или, может, дать ему по морде?» «Да он меня убьет», — ответил Вилли, не испытывая никакой мужской гордости. «Он же вдвое больше меня». «Выходит, я влюблена в труса?» — спросила Гретхен, целуя его в ухо. «Такое всегда происходит с молоденькими девушками из провинции». И он с удовольствием затянулся сигаретой. «Как бы там ни было, в этой области девушка предоставлена сама себе. Ты уже не молоденькая девочка и можешь смело выходить на улицу в этом большом городе. Сама сумеешь постоять за себя». «Что до меня, — сказала Гретхен, — то я готова набить физиономию любой, если только она вздумает приставать к тебе». «Не думаю, — засмеялся Вилли. — Могу даже побиться об заклад». «Сегодня в театр приходил Николс. После репетиции он сказал мне, что хочет предложить мне роль в новой пьесе в следующем году. Большую роль». «Да, ты станешь звездой. Твое имя будет сиять на ярких афишах», — задумчиво произнес Вилли. «И ты выбросишь меня на свалку, как старый башмак». «Ладно, придется все же сказать», — подумала она. «Какая, в конце концов, разница, сейчас или потом? Следующий театральный сезон я не смогу работать на сцене». «Почему?» Опершись на локоть, он с любопытством смотрел на нее. «Сегодня утром я была у врача. Я беременна». Вилли смотрел на нее в упор, внимательно изучая выражение ее лица. Потом сел, загасил сигарету. «Что-то мне хочется пить», — произнес он. Неловко вылез из кровати. Она увидела потемневший большой шрам у него на спине. Набросив старый хлопчатобумажный халат, он вышел из спальни. Гретхен слышала, как он наливает стакан пива. Она лежала в темноте, чувствуя себя одинокой и покинутой. «Не стоило ему говорить», — подумала она. «Теперь все испорчено». Она вспомнила ту ночь, когда это случилось. Они долго, почти до 4 утра, сидели в чем-то доме, и там у них возник жаркий спор об императоре Хирохито, да вообще обо всем на свете. Все порядком выпили. Она опьянела и не стала предохраняться. Обычно они возвращались домой сильно усталые и все равно занимались любовью. Но в эту проклятую ночь они не чувствовали никакой усталости. Ну вот, в честь японского императора. Если он будет возражать, скажу, что сделаю аборт. Гретхен знала, что никогда на это не пойдет, но все равно так ему скажет. Вилли вернулся в спальню. Она включила лампу на столике у кровати. Такой разговор нельзя вести в темноте, только при ярком свете. Ей сейчас было важно увидеть лицо Вилли. Оно скажет ей больше, чем все его слова. Гретхен набросила на себя простыню. Полы старого халата хлопали его по ногам. Халат был слишком велик для его тщедушной фигуры, к тому же сильно полинял от многочисленных стирок. «Послушай», — сказал Вилли, усаживаясь на краешек кровати. «Слушай меня внимательно. Я намерен во что бы то ни стало получить развод, или мне придется прибить эту суку. После этого мы поженимся. И я пойду на курсы ухода за ребенком. Вы понимаете меня, мисс Жердах?» Она не отрывала взгляда от его лица. Он не шутил. «Понимаю», — мягко ответила она. Он, наклонившись над ней, поцеловал ее в щеку. Гретхен уцепилась за рукав халата. «На Рождество», — подумала она, — «я обязательно куплю ему новый халат. Шелковый».